Славянское радио. Добро пожаловать! Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 31 день завершения лета 7523-го, пятница. А по современному календарю 11 сентября 2015 года, тоже пятница. Говорить мы в эфире сегодняшнем будем об очень интересной и, на мой взгляд, важной теме, которая звучит так: психология семейно-родовых отношений или как получить поддержку от рода. Главная соведущая — Елена Валерьевна Белинская. Здравия, Елена! Добрый день, Алексей. Ну, и не только день, Алексей. Радиослушатели. Итак, рада поприветствовать вас. Елен, вот тема вполне серьезная. То есть всем понятно, что просто так человек, как букашка на земле, жить не может, что его постоянно окружают какие-то силы, подчас неведомые, какие-то сущности, подчас неслыханные и неощутимые. Но все-таки они есть. И одни из таких высоких сущностей, которые так или иначе с нами связаны в славянском мире, это боги, это олицетворение богов, это та самая незримая связь с нашим прошлым, и через которую мы выходим в будущее, и благодаря которой мы живем, которая вот нас постоянно поддерживает. И если мы не ощущаем этой поддержки, не знаем о ней, то в этом случае ничего хорошего нам, в общем-то, и не светит в этой жизни. И ты замахнулась на такую серьезную тему — поддержка от рода. Вот почему ты взяла такую тему и как ты вообще к этому пришла? Ну, я, конечно же, как психолог под родом прежде всего понимаю такую расширенную широкую семью. Поэтому я не могу сказать, что я замахнулась на такую огромную тему — говорить о богах. Я думаю, что сегодня мы поговорим о более таких земных темах, потому что человек гармоничный, он способен очень четко и качественно простраивать свою земную жизнь. И для славянина, конечно же, род – это прежде всего наши боги. Но я также знаю, что в славянстве очень важно в своих предках, в частности, в своих родителях, а также в супругах видеть богов. Да? Мать, отец как бог, как богиня, а также супруг как бог или супруга как богиня. Я думаю, что это целесообразно, потому что это позволяет нам уважать друг друга, свой род, своих ближних и в конечном итоге самих себя. Угу. Ну, в принципе, да, почему бы и нет. Если ты уважительно относишься к другому близкому тебе человеку как к Богу, как к Божеству, то это, в общем-то, дорогого стоит. И на основе этого можно выстраивать хорошие отношения. Не в том смысле, что ты постоянно ходишь и лбом стучишься об пол перед ним, а с точки зрения, что именно общаешься и видишь в нем Бога. Хорошо, с чего начнем? Я хочу начать с того, что пожелать нашим радиослушателям здоровья, мира в своей душе и качественных, хороших отношений. Я думаю, что сегодняшний эфир этому поспособствует, потому что мы будем говорить о том, как наша семья, семья в более узком понимании, которую в психологии называют семьей ядерной, это родители и их дети, а также наша расширенная семья, то есть наш огромный род, состоящий из множества поколений, влияет на жизнь человека. Дело в том, что современные люди индивидуалистичны и часто забывают о том, что свою судьбу определяем, ну, не только мы сами. Я думаю, что в этом смысле славяне, конечно же, более мудры и не понимают влияние и богов, да, и нашего рода, наших предков на нашу жизнь, нашу судьбу. Я хотела бы сказать, что вот влияние на судьбу, оно происходит таким образом, что наша семья, в широком смысле, да, я сейчас буду понимать под семьей расширенную семью, состоящую из наших бабушек, не только родителей, но и бабушек, дедушек, прабабушек и так далее. Влияет на человека таким образом, что буквально его не только поступки, а также и мысли, чувства определяются теми событиями, теми феноменами, которые происходили, возможно, уже очень давно в жизни наших предков. Конечно, прежде всего на человека влияют его родители, то есть в большей мере это влияние более мощное, более сильное. И все, что происходило в жизни наших родителей, очень мощным, сильным влиянием воздействует на детей. А также на каждого из нас влияет жизнь наших бабушек и дедушек и следующих поколений. Причем это влияние, оно может быть как позитивным, так, к сожалению, и не очень. Ну, я знаю, поскольку сама являюсь именно речённой, да, и славянство для меня это очень близкое направление, мое направление. Я знаю о том, что славяне прежде всего видят влияние рода, скорее в его позитивном влиянии. Но, к сожалению, не все так просто. Потому что семейная система, семья – это система. Сложно организованная, большая система. Она живет по своим законам. И эти законы могут запускать очень разные процессы. Конечно же, на эти процессы влияют не только события, которые происходили в семье, да, в нашем роду, но и наша позиция, наше отношение к этим событиям. Потому что если бы наше отношение, наша позиция, наши переживания в адрес нашего рода, в нашей семье не влияли на нашу жизнь, то тогда, ну, не было бы смысла, в общем-то, и психологии, потому что ничего нельзя было бы изменить. Но, несмотря на то, что семья влияет и очень сильно влияет на нашу жизнь, мы можем это влияние делать либо позитивным при правильном отношении, при правильной позиции, при возможности, ну, исцелить какие-то моменты, может быть, прежде всего в себе, и одновременно они могут исцеляться и в роду. Либо же это влияние может быть негативным, в каком-то смысле злым, если говорить простым языком, неблагоприятным. Это связано с тем, да, насколько мы знаем эти законы и насколько мы их способны, готовы соблюдать. Здесь проблему основную я вижу в том, что, к сожалению, ни в школах, ни в техникумах, институтах нас не учат этим знаниям, то есть знаниям, позволяющим нам строить гармоничные отношения с собой, со своей семьей, своим родом. Поэтому чаще всего люди не знают об этих законах и о том, как эти законы влияют на нас, на нашу жизнь. Поэтому я хочу, чтобы сегодня мы поговорили в том числе и об этих законах. Но сейчас немножко слов, несколько слов о семье, о том, что же это такое. Я уже сказала о том, что семья – это система. Дам небольшое определение системы. Система – это целесообразно организованное взаимодействие элементов. То есть, расшифруем. Для семьи, для рода, важно даже не то, кто входит в эту систему, а как эти элементы взаимодействуют внутри системы. То есть, снова перевожу на русский язык, все члены семьи или нашего рода должны признаваться хорошими. То есть нет плохих и хороших людей. Поэтому мы не можем и не имеем права говорить, там, вот кто-то в нашей семье был плохой, поэтому я живу плохо. Самое главное в семье, в семейной системе, это то, как элементы взаимодействуют. И поэтому неважно, каким были мои родители, да? Неважно, какими были мои бабушки, прабабушки, даже если их судьба складывалась сложно, даже если они совершали ошибки, серьезные ошибки, если мы способны организовать правильное отношение к ним, правильное взаимодействие в своей уже новой, созданной нами семейной системе, то в нашей жизни, в нашей судьбе все будет хорошо. То есть вот здесь важно понимать, что система – это именно прежде всего взаимодействие. То, как элементы системы общаются, какие отношения они выстраивают. Вот это понимание, оно очень перспективно. Оно позволяет нам понять, что любой человек способен при построении хороших, ну, в славянстве мы назовем добрых, да, взаимоотношений, иметь счастье внутри себя и счастье в своей семье. Важно также сказать о том, что в системе все элементы взаимосвязаны. И все элементы влияют друг на друга. Это происходит в любой системе. Если, например, в часах, да, к примеру, какой-то механизм сломался, то вся система не работает. Если также в машине сломался какой-то элемент, то машина не может ехать. Более того, да, система – это целостность. Если мы разберем часы или машину на части, положим их красиво на какую-то поверхность, то ни машин, ни часов не будет. Часы или машина – это взаимодействие элементов, правильно выстроенное. Также и семья – это взаимодействие элементов. И все части системы влияют друг на друга. Поэтому, если нечто происходит с неким членом системы, то это всегда будет отражаться на других членах системы. Например, если у нас болит зуб, то это может влиять на наше настроение, наше самочувствие, нашу работоспособность, точно так же и в семейной системе. То, что происходит, например, с нашей бабушкой, и как наша бабушка выстраивала отношения с дедушкой, а также как наша мама выстраивала отношения с папой, очень сильно влияет на то, как будем выстраивать свои отношения мы в своей семье. Именно поэтому часто происходит так, что, например, если в ряде поколений, например, у бабушек, дедушек, мамы с папой в парах происходили разводы, то очень велика вероятность, к сожалению, в том, что и их потомки также будут переживать кризис или даже развод. Именно примерно в тот период, когда это происходило в жизни бабушек и дедушек. И так часто бывает вот в моей работе с клиентами, что, например, приходит ко мне семья. Ну, чаще всего женщина приходит. И говорит, у нас с мужем кризис. Мы буквально на пороге развода. Мы начинаем изучать семейное дерево. В психологии это называется генограммой. И видим, что их ребенку, например, 3 годика. Изучаем дальше семейную систему. Видно, что в семье ее мужа родители развелись тогда, когда ее мужу было около 3 лет. И в ее семейной системе родители развелись тоже, когда ей было примерно 3 годика. Поэтому очень неудивительно, что она пришла именно в тот период, когда их ребенку 3 годика. Потому что да, это семейный сценарий. И то, что происходит с одним элементом системы, влияет на другие элементы системы. Конечно же, это не приговор. Если бы это был приговор, то наша беседа бы не имела смысла. К счастью, человек является творцом. Да? Человек подобен Богу, и в славянстве говорится о том, что мы можем стать богами. Да? То есть, как боги или будущие боги, мы творцы. И мы можем створять свою судьбу. Конечно же, наш род, наша семья будут влиять на нас, будут влиять очень сильно. Но признание законов функционирования семейной системы, признание законов взаимоотношений, мы можем преодолеть вот эти негативные сценарии, которые есть в судьбе нашего рода, наших родителей, наших бабушек и дедушек. Я уже какое-то время говорю, может быть, есть вопросы. Если вопросы будут какие-то, я их задам. Не переживай по этому поводу. Мне хочется, знаешь, как-то вот проводить параллели между семьей, которая сейчас обычная в современном мире, в России существует, так, среднестатистическая, то, что называется. Семья, которая начинает что-либо познавать в этом мире. Ну, к примеру, кто-то из в семье начинает интересоваться ведическим направлением, понимает, что это наследие предков, и за него надо держаться, и на его основе что-либо надо делать. И та семья, которая не просто познает, а которая уже живет по вот этим основам, есть ли какие-то разницы? Вот мне хотелось бы так приводить примеры и параллели, чтобы у нас получались. Тогда, наверное, появится некий образ того, а к чему тогда следует стремиться и как стремиться. Я, к сожалению, не знаю исследований, в которых изучались бы ведические семьи, славянские семьи. Я могу рассказать об исследованиях, если интересно именно этот вопрос, которые проводились семьями обычными светскими и, допустим, христианскими. И еще у нас было одно исследование, которое это, в общем-то, мои ученики, студенты, которая проводилась на семьях обычных, да, светских, и семьях, которые были сторонниками индийских вет. Вот такие у меня данные, вот такие данные у меня есть. Ну давай, ознакомим наших радиослушателей, да. Вот интересно то, что, к сожалению, современные семьи, российские современные семьи, являются, ну, на языке психологии в большинстве своем дисфункциональными, на простом языке негармоничными. Подавляющее большинство, к сожалению. Есть специальные параметры, которые описывают эту дисгармоничность. Например, параметр сплоченности. По этому параметру семьи могут быть либо иметь нормальную степень сплоченности, которая позволяет корректно общаться, учитывая интересы друг друга, с уважением, либо же семьи могут быть очень разобщенными, либо наоборот жить в слиянии. Две такие крайности. Немножко расскажу, чтобы было понятно исследование. То есть разобщенные семьи – это семьи, у которых очень мало контакта, большая дистанция, они мало общаются друг с другом. Все самое главное, они говорят посторонним людям, друзьям, возможно, и так далее. И есть семьи, которые живут в слиянии. В этих семьях нарушены так называемые границы, в том числе границы общения, когда все чрезмерно заботятся и контролируют. Ну, забота – это, конечно, хорошее явление, но когда заботы слишком много, то это переходит в контроль. Да, постоянное стремление надзирать за человеком, постоянные обиды и обвинения. То есть люди хотят быть очень близкими, но эта близость является чрезмерной. Когда нет личного пространства, когда каждый может нарушить какое-то личное пространство, границы другого человека, не считая это чем-то зазорным. Вот такой параметр очень важный есть. И эти вот исследования, они показали, что, к сожалению, и светские семьи, и семьи христианские, и семьи ведические, ну, и индийские веды, они входят в группу семей с отношениями слияния. Точнее, немножко не так. Светские семьи и христианские семьи входят в группу с общением по типу слияния, то есть дисфункциональные семьи, а семьи восточно-ведического направления. Нет, я оговорилась. Наоборот, светские и ведические, они функционируют по принципу слияния, а христианские семьи по принципу разобщенности. То есть и те, и другие семьи дисфункциональны. То есть плюс и минус противоположности здесь, да? Да, одни да. работают наружу, а другие работают только внутрь, получается. Ну, можно сказать так. И mm-hmm. между светскими и индийско-ведическими семьями различий нет. Да, они в слиянии. А в христианских семьях имеет место разобщенность. Это христианские семьи не православные, а пакистанские семьи. Это было такое исследование. Mm-hmm. И, да, то есть, в общем-то, результат печальный. Он говорит о том, что в обществе и мало знаний, и мало навыков, способов, умений строить очень корректные, качественные, здоровые отношения. Потому что все это происходит не потому, что мы злые, не потому, что мы хотим, да, вот так жить или кому-то причинять вред, а потому что нет знаний и средств. В большинстве своем, да, 99% людей, может быть, даже больше, стремятся к добру и свету. Ну, цели, по крайней мере, позитивные. Но нам не хватает знаний и средств это сделать. Да? Не хватает тех внутренних возможностей. Они также связаны с нашими семьями. Потому что если нас этому не учили в семьях, если нас этому не учили в школах и в институтах, то мы, конечно, заучиваем и неблагоприятные модели, которые мы видели. Модели, где либо есть дистанция большая, и в семье живут как соседи, интересуются чувствами, либо же другая модель, где очень сильно интересуются чувствами, но нарушают границы, обвиняют, оскорбляют, обижаются и так далее. Угу. Ну, то есть надо искать какую-то, получается, золотую середину, где есть и наружу какой-то выход, и в то же время внутри плотный контакт. И вот когда вот это все есть, то получается... Да гладь, да Божья благодать, мир да любовь, да, в семье? Да, безусловно. Здесь речь идет о дистанции. Да, то есть дистанция должна быть вот такой средней, оптимальной. Это и есть золотая середина. Именно так. Но это очень непросто. Да, потому вот ты сейчас говоришь дистанцию держать, а вот сразу представление, вот у меня как радиослушатель представление такое, как я буду держать в семье дистанцию нужную, во-первых, откуда я знаю, какая она нужная, да, но даже если я узнал, как я буду держать дистанцию нужную, например, по отношению к своей супруге, по отношению к своим детям, по отношению к своим родителям, по отношению к родителям супруги. Ну и как держать дистанцию, например, к тем близким людям, родственникам, которые меня окружают, и не совсем родственники, но которые ко мне приходят, например, в гости в дом. И ведь каждый человек, он наделен своим темпераментом, своими какими-то взглядами, которые ему свойственны из-за его генотипа. И здесь вот так просто дать инструкции, ты вот по этой половичке ходи, вот наступай 3 раза вот этой ножкой сюда, а вот этой сюда 2 раза наступай, и больше ни-ни. Да, конечно же, Алексей, вот такой четкой инструкции, безусловно, нет. Это как раз-таки, да, вот связано с нашим опытом, с нашей зрелостью, с нашей готовностью выстраивать зрелые, здоровые отношения. Но, тем не менее, да, здесь нужны знания о том, что же такое вообще эта дистанция, что нужно соблюдать, что нужно делать. И дистанция – это, конечно же, не какая-то пропасть, ни в коем случае. Когда мы говорим об оптимальной дистанции, это говорит о том, что человеку необходимо... С одной стороны, уметь вступать в контакт, выстраивать близость, прежде всего эмоциональную близость с другими людьми, да, прежде всего в семье. Эта близость должна быть. Если ее нет, тогда мы получаем отчужденные отношения, да, такие формальные. А о таких народе говорят, да, живут как 2 соседа под одной крышей. Но вот эта близость... Это эмоциональная включенность, эмоциональное тепло, оно не должно быть чрезмерным. Потому что если оно чрезмерное, эта близость, да, тогда мы как бы сливаемся, мы теряем себя. Мы не разделяем, где я, где другой человек. И тогда, когда, например, наш супруг или наш ребенок, часто уже взрослый ребенок, высказывает какое-то желание, а мы ему говорим, да нет, ты неправильно желаешь. Тебе нужно вот так желать и вот так жить. Да? Вот это признак такой чрезмерной близости, когда нет границ, нет дистанции. Такой оптимальной, здоровой, где бы мы могли именно вот с уважением относиться к нашим близким. А в обычной жизни мы говорим про уважение. Да? И вот действительно, вот эта вот оптимальная дистанция, это действительно уважение к другому человеку, к его пространству, к его желаниям, к его чувствам, к его мыслям. Потому что бывает так, что, например, кстати, например, маленький ребенок чего-то боится. ему тревожно, он бежит к маме, показывает свою тревогу или к папе, а они ему говорят: чего тебя бояться? У нас такой большой дом, у нас там мы много работаем, у тебя все есть. То есть вот здесь мы тоже видим пример, например, неуважение к чувствам ребенка. За него узнают, бояться ему или не бояться. Здесь тоже неуважение его границ, да, его пространства. Вот это и есть признаки, в том числе нарушенной дистанции, когда мы не учитываем другого человека. Мы можем за него лучше знать, как ему жить, как ему чувствовать, о чем ему думать. Хорошо, вот подожди, давай сейчас тогда, вот раз ты пример такой затронула, давай с точки зрения психологии разберем, а как лучше поступать. Не дадим четкую инструкцию, потому что на каждый случай, как говорится, на каждый чих не наздравствуешься, да, на каждый случай инструкцию не напишешь. Но надо тогда понимать общие принципы поведения, к примеру, с маленьким ребенком. Вот прибежал ребенок, ты сказал, вот чего-то он боится, что-то там произошло. Родители многие говорят: да ладно, не бойся, все нормально, все хорошо. Это, в общем-то, неправильный вариант. Почему? Потому что страх-то все равно остался у ребенка. Не исправили же ситуацию. И вот здесь, если человек здравомыслящий, если он понимает, что просто так ничего не бывает, и ребенок, если боится, значит, какие-то у него переживания, ощущения или, может быть, видения, ну, не знаю, что-то есть, чего он боится. Вот взрослый человек мудрый, он, наверное, спросит: расскажи, чего ты, что ты боишься, да? Вот с этого надо начинать, наверное, правильно? Ну, да, и вот я как раз хотела предложить, например, тебе предложить свой вариант ответа, но ты уже ответил, да? Спроси, чего ты боишься. Правильно я понимаю? Ну, это, если, да, сначала понять, а что произошло-то? Ну, что он, может быть, ударился, может быть, что-то приснилось ему, может, кто-то там, на самом деле, какая-то проблема какая-то возникла, а не просто говорит: ладно, не бойся, иди спать. Да, это хороший вариант ответа, взаимодействия. Конечно же, необходимо прояснить, да, поговорить с ребенком, а что происходит, безусловно. Но бывают такие ситуации, когда ребенок говорит: а, я не знаю, да, вот, боюсь. А тогда как быть? Какой вариант ответа может быть, вот как ты думаешь, конструктивный? Ну, ты знаешь, в чем дело? Опять же, дети совершенно разные, и поэтому здесь бывают разные подходы. Но в данном случае, если он не знает, а что-то такое внутри у него гнетет, опять же, надо разобраться, а почему это внутри у него появляется, и что это за страх такой. Может, это какая-то уже фобия вырабатывается, может, еще что-то такое. Поэтому здесь надо более серьезно подойти. Опять же, надо понять, что там происходит. Но вот ребенок не может узнать. Я хочу, чтобы мы сейчас поговорили вот в контексте темы, которую мы развиваем, да, вот той же близости, да, и границ. Какая реакция будет отчужденной реакцией, какая реакция будет реакцией слияния, а какая реакция родителя будет здоровой реакцией с оптимальной дистанцией, с оптимальным контактом. Вот об этом я хочу поговорить. Есть такие варианты, ну, чтобы у нас был такой диалог? Вот есть у тебя какой-то вариант, какая реакция будет оптимальной? Ну, опять же, еще раз говорю, вот если бы это был мой ребенок, то я бы, наверное, что-то нашел. А если так просто абстрактно, вот всегда тяжело абстрактно говорить, потому что, опять же, вариантов может быть много. Хорошо, ну тогда я приведу пример, как это будет. Давай, начни, может, подскажешь. Если в семье отчуждение, да, очень дистантные границы, то такой родитель скажет ребенку: ой, ерунда, да, отстань, мне некогда. Пойди вот там займись чем-нибудь, вон мультики посмотри. Родитель с реакцией слияния может сказать, ну вот я уже привела пример, да, он может решить за ребенка, что ему не нужно бояться, что у него все хорошо. Это один из вариантов, а есть еще и другой вариант реакции со слиянием, когда мама начинает ходить вокруг ребенка бесконечно и говорить ему: да, ты не должен бояться, или она всячески пытается как-то его оберегать, защищать, она ходит с ним в школу, например, когда уже ему пора одному ходить, и таким образом развивает еще большую тревогу у ребенка. Или она начинает искать виноватых: тебе страшно, потому что там папа, вот там, такой-то, не такой, да, какой должен быть. Вот это семья, где нарушены границы, где есть слияние. А хорошая реакция, оптимальная реакция у семьи с близостью эмоциональной, с хорошими границами будет такой примерно. Мама скажет: Ну, она может у него поинтересоваться, чего ты боишься. Если он не знает, он просто плачет, она может ему сказать: «Да, я понимаю, что вот сейчас тебе страшно, но я с тобой. Я очень понимаю, как тебе сейчас плохо. Я рядом, я с тобой, и я буду с тобой сейчас столько, сколько тебе будет нужно». Ну, примерно такая будет реакция. То есть такая мама выразит понимание ребенку, скажет ему, что она здесь столько, сколько будет нужно. Но когда ребенок успокоится, она не будет ходить за ним и спрашивать: «А не страшно ли тебе?» Да, то есть вот у нее такая подход. Да, подход понятен. То есть, с одной стороны, мы не лезем к ребенку в душу, но с другой стороны, мы предлагаем ему помощь, когда это ему необходимо. А не постоянную круглосуточную опеку, такой security. Ну, есть просто очень любящие мамочки, да, вот как раз таки со слиянием, которые очень боясь за ребенка, они начинают там чрезмерно там намывать все, так боясь, что к ребенку упадет бактерия, пугают ли этого ребенка еще больше, и в итоге он становится болезненным. Это семья со слиянием, если уже говорить о детях. Угу. Вот так вот мы незаметно подошли к слиянию с музыкальной паузой. Да. Давай сейчас прервемся на несколько минуточек, отдохнем, а дальше продолжим по теме. Да, замечательно. Солнышко, ой, лёли, восхожее солнышко. Высоко солнце всходило, далече сияло. Ой, лёли, далече сияло. Выше леса, выше гор, ой, лёли, выше голубых озёр. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 31 день завершения лета 7500, пятница, или 11 сентября 2015 года, тоже пятница. И Елена Валерьевна Белинская рассказывает нам про психологию семейно-родовых отношений или как получить поддержку от рода. Мы ушли немножечко в сторону от той темы, которая заявлена, но хотя, в общем-то, в сторону трудно уйти, потому что с родом это так или иначе связано, но так вот уже перешли к примерам. А здесь еще у нас надо озвучить до конца эксперимент, который Елена начала нам рассказывать, там, судя по всему, еще не все было сказано, и закончить эту маленькую темочку про то, как мамочки некоторые излишне опекают или, наоборот, родители пытаются от ребенка отвернуться, мол, сам воспитывайся, сам давай совершенствуйся, у тебя все нормально, все хорошо. И там крайности. А ты знаешь, вот сейчас, если возвращаться к тому, что мы говорили про ребенка, иногда вот это вот страх и боязнь у детей малых, ну это опять же, наверное, следующая передача, но так буквально чуть-чуть затронем, они часто возникают не из-за того, что ребенку на самом деле страшно, вот сейчас реально что-то происходит, его напугало, а происходят они как вот этого испуг, как реакция на то, что он ощущает себя ненужным. То, что он боится, что его бросят. То, что он чувствует мало к себе внимания. И вот подсознательно пытается вызвать к себе интерес, проявить к себе интерес. Мне страшно, вот помогите мне. А в чем твой страх? Не знаю. А подсознательно там висит, что страшно, что папа его не любит, что он может, например, уйти. Мама его не любит, что она может тоже куда-то уйти. А родители могут друг с другом ругаться, и это в конечном итоге на нем скажется, ну и так далее и тому подобное. То есть вот отношение к родителям, оно на уровне подсознания у ребенка может проявляться. Он иногда не может объяснить, что происходит. Безусловно, ребенок все хорошо чувствует и понимает, и как раз-таки вот если в семье есть дисфункции, то есть дисгармония, даже если ребенок не видит, даже если при нем не говорят, да, если при нем делают вид, что все в порядке, он все равно знает и чувствует. Обязательно это чувствует и знает. И вот именно если говорить о тревоге, то тревога часто у детей, ну, не только у детей, в общем-то, и взрослых людей, она связана с тем, что в семье вот нарушены такие основные параметры, в том числе сплоченность. Очень много тревоги действительно вот в этих семьях с дисфункциями, где есть эти крайности. Либо слияние, то есть чрезмерная сплоченность, когда все друг друга влипают, либо же семья отчужденная, разобщенная. Хорошо, ну давай, ты по эксперименту начала рассказывать, там не кое-что разобрали, но, судя по всему, там еще что-то есть рассказать. Да, есть еще второй основной параметр, их, конечно, очень много, описывающих семью этих параметров. Но вот эксперимент, он строился на двух параметрах важных. О первом мы поговорили, это была сплоченность семейная. И второй важный параметр – это гибкость. Этот параметр описывает то, как в семье люди обращаются с правилами. Вот все мы знаем слово «правило», да? Изучая там русский язык или там, математику, мы знаем, что есть правила. Но не все люди отдают себе отчет в том, что семья тоже строится на основе правил. Эти правила всегда имеют место в семьях. И вот по параметру правил семья может быть либо гибкой, и тогда это хорошее правило, то есть правила есть, но они могут меняться в соответствии с изменениями в жизненном укладе, в соответствии с изменениями жизненных этапов семьи, в соответствии с возрастом детей и так далее. Да? То есть такая семья имеет правила, эти правила достаточно четкие, понятные, и при этом они могут быть гибкими. Для семьи это хорошо и функционально. Но здесь также могут быть крайности. И крайности такие. Семья может быть ригидной, когда правила слишком жесткие. Что это означает? Это означает, что их кто-то устанавливает, часто один человек, называемый патриарх, не обязательно мужчина, может быть и женщина. Эти правила непререкаемы, никто не может спорить с ними. Эти правила не меняются даже тогда, когда ситуация семейная располагает к их изменениям. То есть семья как бы застревает в этих правилах. Жизнь поменялась, правила не поменялись. Это очень дисфункционально. Например, да, приведу пример, чтобы было понятно. Например, живет семья с маленькими детьми. В этой семье есть некие правила о том, что мама и папа заботятся о детях. Например, они моют им обувь, там, кормят их, нам буквально с ложечки решают, что им одеть, какие мультики смотреть. Вот ребенок растет. Ребенку уже 10, 15, может и 20. А мама по-прежнему моет туфли ребенку. Она по-прежнему за него решает, какие ему смотреть мультики, фильмы, какую музыку слушать и так далее. С кем дружить, с кем не дружить. То есть семья поменялась, правила не поменялись. Это очень дисфункционально. Очень плохо влияет на детей, безусловно. Это одна крайность. Другая крайность – это семья хаотичная. То есть в этой семье правила очень нестабильны. Либо их нет, да, таковых, либо они чрезмерно быстро меняются. То есть в этой семье нет стабильности, в этой семье нет некой безопасности. Когда, например, ребенок и другие члены семьи могут понимать, да, что у нас вот такой уклад. И реакция мужа, жены, отца, папы, мамы предсказуема. Такой семье безопасно. Такой семье можно расслабиться и отдохнуть. Да, в семье с хаотичными правилами может идти постоянная борьба. Вот тоже одна из особенностей таких семей. Может идти постоянная борьба между супругами о том, чьи правила лучше. Эта борьба может быть совершенно бесконечной. И в такой борьбе тяжело всем, и супругам, и детям. Вот это две крайности. Либо ригидные правила, либо чрезмерно гибкие, то есть хаотичные. Лен, еще хочешь сказать, что вот хаотичность иногда вносят старшие члены семьи, это вот бабушки или там тещи, как там еще, там свекрови, которые привыкли к своему ребенку его опекать, и тут появляется другой ребенок, который начинает свои правила устанавливать, а они не согласны. И тут, когда еще появляется уже ребенок у ребенка, то есть уже мама становится бабушкой, вот, и получается так, что, например, папа говорит ребенку, надо делать вот так, а бабушка говорит, нет, надо делать вот так. И начинается. Ребенок смотрит, так, чью позицию занять? Кто мне конфетку даст, ту позицию я и займу. Это вот такой хаос я тоже наблюдал неоднократно в семьях. А потом все думают, да, что ж такой негодяй-то вырос у нас? Потому что он постоянно подстраивается под всех и постоянно ищет выгоду. Да, это очень популярная история, к сожалению, в наших семьях. Но здесь немножко другая история. Дело в том, что я, может быть, не договорила, не сказала важный момент. Когда мы говорим о правилах, мы прежде всего ведем речь о правилах вот в семье узкой, то есть ядерной семьи. Это родители и их дети. Что касается тех феноменов, когда бабушки любят внедряться, да, в семью, уже другую, новую семью, это не совсем о правилах, это скорее параметры сплоченности, о которой мы уже поговорили. То есть вот в семье со слиянием, вот такие бабушки, они же тоже привыкли жить в семье со слиянием, они нарушают границы чужие, они не понимают, что это уже новая семья, есть супруги, есть их ребенок. И их правила, их жизнь, их территория психологическая, они незыблемы. И вот такие бабушки пытаются нам нарушить чужие границы, войти в чужое пространство. Это нарушенные сплоченности. Это о том, что семья из поколения в поколение живет в спутанности, в слиянии. Это скорее об этом. Ну хорошо, вернемся к узкой семье, к узкому представлению семьи. Да, я расскажу об эксперименте. Вот все три типа семей. И в первом эксперименте, то есть и светские семьи, и семьи индийских вед, и семьи светские, и семьи христианские, попали в одну категорию здесь, совершенно вот все в одну. Вот интересно, да, может быть, есть какие-то предположения у вас или у слушателей, какие это семьи российские. Они оказались очень типичными. Подскажу, что это нарушенное, это дисфункциональные семьи, к сожалению. Нет, вот даже не буду гадать, потому что сейчас... Давай, говори лучше. Это семьи хаотичные. То есть вот с правилами очень непросто оказывается. То есть за правила часто борются, нет стабильных четких правил. Это связано с тем, я объясню, почему это именно так. Ну, во-первых, потому что действительно мы живем в переходный период, когда традиционные ценности не ушли в былое. Сейчас мы уже не найдем традиционных семей, да, которые были ранее. Там скорее, да, были другие совершенно правила, и, может быть, они склонялись даже в сторону, вот, в другую, в сторону, может быть, ригидных правил. То здесь другая ситуация, когда правила может устанавливать кто угодно в семье, не только супруги. Причем супруги часто не договариваются, потому что никто не знает о важности правил в семье. Нас этому, опять же, не учили и не учат. И не знают о том, как о них договариваться. Это во-первых. А во-вторых, действительно, сейчас семьи настолько нестабильны, что часто бывает так, что в семье правила устанавливает ребенок. Не все с этим согласятся, потому что они очень хорошо и приятно признавать это, да, в своей семье. Но так бывает, что ребенок буквально заказывает музыку. И родители ничего не могут сделать. То есть ребенок может манипулировать, требовать выполнения его желаний, причем делать это очень настойчиво, так что вот часто мама не знает, что уже делать. И ей легче согласиться с ребенком и сделать то, что он хочет. Например, ребенок хочет смотреть мультики. Вот у меня сейчас есть случай в работе. Да, девочка, ну, она любит смотреть мультики, а самое главное, чем она затрудняет жизнь родителей, она постоянно приходит к родителям в постель, ей уже 6 лет, и даже почти 7. Родители не могут ничего сделать, то есть она устраивает им буквально истерики, с плачами, с криками, с обидами. И в итоге, чтобы это все не терпеть, мама соглашается каждый раз. Ей тяжело от этого, она ничего не может сделать. Да, то есть правила устанавливает ребенок. Вот это семья, где не договорились о правилах, да, есть вот такой хаос. Есть неопределенность. Никто не хочет, чтобы так было. Но люди ничего не могут сделать с этим. А скажи, а папа в этой семье воспитывался мамой-одиночкой? Папа в этой семье, там родители, насколько я помню, по-моему, были в разводе. Не могу, нужно посмотреть генограмму, она сейчас не со мной. Ну, похоже как раз на тот случай, когда папа не знает, что такое папины обязанности в доме, и поэтому он смотрит на свою супругу как на продолжение чего-то материнского, что мама скажет, то и будет. Но при этом, как мужчина, он не может постоянно находиться в этом положении, и он иногда как лев так рявкнет и опять потом в кусты уходит, там как квакнул и в тину. Вот. А мама, она как женщина склонна вот к слезам доверять. Вот, ладно, плачет, значит, надо плохо, надо вот пускай лучше в постель залезает. Мама там взяла ребенка к себе, папа попыхтел, но согласился. И вот это как раз о чем ты говорила, то есть разрушенные вот те устои, мужчина не понимает, что такое быть мужчиной, женщина не понимает, что такое быть женщиной, и поэтому вот эта хаотичность взвали на себя, мужчины часто звали женские обязанности, женщины мужские, и вот они постоянно так между собой обмениваются. Это проблема очень серьезная, я согласен с тобой. Это в том числе, да, незнание правил, неумение их устанавливать, договариваться, четко понимать. И своих функций, и своих функций в семье. Не просто правил общие семейных, а еще и функций в семье. Потому что, ну, правила – это правилами, но они же строятся и на функциональных обязанностях. Если мы просто скажем, что правила такие-такие, без учета мужской и женской функциональной обязанности, в этом случае ерунда у нас получится. И это про то, что разрушено вот это понимание. Многие мужчины, они не понимают, что такое быть мужчиной в семье. Но это, наверное, тоже, опять же, отдельная передача. Так, ну, и что? Да, и это вот, отдельная, и вот, это отдельная, да, тема. Давай тогда закончим вот с этими вот примерами. И что там, как вот, что да, за ситуация? Да, вот, как я уже сказала, к сожалению, все семьи попали в раздел хаотичных семей. А в этой ситуации, как с этой семьей? Ну, если это никого-то не обидит, то решилась, проблема решилась или пока еще в подвешенном состоянии? Ну, не так давно, да, мы ее проговорили, и я дала определенные рекомендации, что можно сделать, как вести себя с ребенком. Вот пришла клиентка на следующий сеанс и сказала, что да, эту неделю у нас проблема не беспокоила. Все было стабильно. Да. Ну, видишь, ребенку сообщили специальные техники, как с ребенком договариваться. Мы эту технику проговорили, сообщили ребенку о последствиях его поведения. Вот в данном случае ему сообщили, что если она будет приходить в постели и устраивать вот такие скандалы, то на следующий день она не будет смотреть свои любимые мультики. Вначале ребенок сказал, что ну ничего страшного, не посмотрю мультики, но тем не менее стал спокойно ложиться в свою постель и спать. Ну, понятно, заявил все равно, что он сам по себе, птица гордая, но при этом прислушался и лег да, спать. Родители чутко прописали, да, вот свои последствия и как бы показали свой авторитет. Потому что родитель должен быть для ребенка боссом, должен быть главным. Угу. Это полезно самому ребенку, не только родителям. Так, ну давай тогда возвращаемся еще раз, еще ближе к теме. Все-таки психология семейно-родовых отношений или как получить поддержку да. от рода. Да, мы немножко ушли уже в супружеские, там семейные отношения, в детско-родительские отношения. Давайте вернемся действительно к психологии рода, к теме того, как влияет широкая семья, расширенная семья, наши предки, ряд поколений на нашу жизнь. Итак, для того, чтобы понять, как влияет наша семья, наши предки, и на здоровье, и на успех, и на счастливую супружескую жизнь будущих поколений необходимо понять те законы, которые определяют жизнь семьи. Если мы эти законы соблюдаем, тогда все будет в порядке. В обратном случае, да, придется страдать и пожинать последствия. Итак, есть такой важный закон, который отражен в общеизвестном выражении, его часто употребляют дети в своей речи, они говорят «не все дома». И, казалось бы, это такая глупость. На самом деле, вот такая, казалось бы, детская глупость отражает один очень важный закон. Дело в том, что все члены семьи, то есть все члены системы, должны принадлежать к системе, иметь в ней хорошее место и быть уважаемыми членами этой системы. Если здесь происходит некое нарушение, то есть кто-то из членов семьи, семейной системы, такой расширенной, ну, или же узкой системы, оказывается неуважаемым, то есть его не уважают, то это всегда будет иметь последствия для потомков. Мы все знаем о уважении, что это важно. Тем не менее, давайте разберем механизмы, как же это происходит. В чем выражается неуважение? Например, кто-то в семье пьет, да? И, например, супруги разводятся по причине алкоголизма, ну, чаще мужа. И вот такая мама говорит своему сыну или дочери, твой папа плохой. Ты, если это мальчик, ты не должен быть таким, как твой папа, потому что твой папа алкоголик. Здесь мы видим феномен, ну, во-первых, неуважение же, конечно, к отцу и бывшему мужу. И мы видим феномен, когда члены семьи фактически лишают его законного места, уважаемого и значимого, хорошего члена семейной системы. Его не признают. В такой ситуации, это лишь один из примеров, мы еще разберем другие, у ребенка всегда будут последствия. Какие последствия? Если мама, а так бывает часто, запретила ребенку видеть папу, уважать его, и часто детям приходится выполнять мамины требования, даже не просьбы, а требования, то такой ребенок как бы ополовинен. И помимо того, что ему говорят, что твоя вторая половинка, твой папа, а у нас всегда есть две половинки, папа и мама, она плохая. Кроме того, вот, система живет по своим законам, и поэтому система сама по себе, без нашего влияния, она сделает так, что кто-то в будущем будет компенсировать вот, нарушение этого закона. То есть этот неуважаемый член семейной системы, он проявится в следующих поколениях. То есть кто-то из потомков, это может быть уже сам этот сын или дочь, а может быть внук, буквально возьмет на себя судьбу этого человека. То есть вот такой ребенок может начать в будущем пить. Но не потому, что это генетика. Я понимаю, что многие будут, может быть, поначалу не очень понятно, потому что то, что я говорю, вступает в конфликт с традиционными знаниями, да, в большинстве семей, особенно в семье с алкоголем, алкогольными проблемами, считают и выгодно считать, что это проблемы наследственные, генетические. На самом деле все специалисты и психиатры, психотерапевты, психологи знают, что проблема алкоголизма – это всегда семейные проблемы. Ребенок, вырастая, вынужден пить не потому, что у него генетика плохая, а потому что его отец был исключен из семейной системы. Пока мама говорит своему ребенку: «Не будь таким, как папа», ребенок вынужден быть именно таким, как папа. И только если вот тот исключенный, неуважаемый член семейной системы будет восстановлен в своих правах, то есть ему дадут хорошее место, ну, как минимум в душе, да, нам нужно дать в душе ему хорошее место. То есть вот если ребенок даст хорошее место в своей душе, в своей сердце этому папе, кем бы он ни был, тогда ребенок в безопасности. Тогда ему не нужно становиться будущим алкоголиком. Либо же его сыну, то есть внук уже этого алкоголика, не нужно будет становиться алкоголиком. Потому что система уравновешена, в ней все в порядке. Законы не нарушены. Все имеют свое место, все уважаемы. То есть вот здесь сама система заботится о том, чтобы был баланс. Если баланс нарушен, если есть кто-то исключенный, то в следующих поколениях кто-то будет вынужден нести на себе вот этот груз судьбы этого исключенного человека. Это, конечно же, не только проблема алкоголизма, это может быть и ряд других проблем. Например, в семье есть больной человек, это может быть ребенок или взрослый человек, которого отдали в интернат, в лечебницу, и которого постарались забыть. Забыть, потому что это очень неприятно, больно. Не потому что злые люди, да, а потому что неприятно, больно об этом вспоминать, обо всем. И знаете, есть такая тоже очень известная поговорка: «В семье не без урода». Вот таких людей, алкоголиков, там, преступников, или, может быть, больных людей, сумасшедших людей, иногда считают так называемыми уродами в семье. Вот это и есть феномен исключения. Вот о таком человеке бывает легче забыть. Значит, у нас таких нет. Например, преступника или человека больного, которого отдали в интернат. И если это происходит, то нарушается закон принадлежности. Человек оказывается исключенным из семейной системы. Его лишили своего законного хорошего места. Дело не в том, что человеку должны отвезти на какие-то хоромы. Дело в том, что это место должно быть в душе. Члены системы, члены семьи должны уважать и признавать как важного и значимого члена системы. Даже если семья вынуждена была по каким-то причинам отдать пожилую бабушку или ребенка в интернат, то очень важно, чтобы об этом члене семьи помнили, чтобы его навещали, чтобы о нем говорили, чтобы о нем знали, чтобы к нему хорошо относились. И иначе потомки будут вынуждены буквально перенимать вот судьбу этого человека. Я работаю в таком интересном методе, в одном из интересных методов, он называется «Системные семейные расстановки» по Берту Хеллингеру. Там очень хорошо видно, что в случае нарушения этого важного закона, закона о принадлежности, если человек в семье был исключен, то его потомки буквально неосознанно, конечно же, идентифицируются вот с тем исключенным предком. То есть вот эти люди, потомки, они буквально не принадлежат самим себе в каком-то смысле. Они проживают не только свою судьбу, а судьбу вот того исключенного предка. То есть они как бы являются не сами собой в полном смысле. И это приводит к тому, что, например, у них нет контакта со своим супругом, потому что человек не сам с собой не в контакте, он в контакте с какой-то чужой душой, которую семейная система вот таким образом заставляет перенимать его в свою душу, в свою жизнь. Например, какой-то очень интересный, да, очень интересно затрагиваешь темы, которые на самом деле далеки от тех научных изысканий, которыми оперирует большинство современных ученых. То есть им непонятно, каким же образом человек вдруг, который генетически отличается от другого человека, вдруг на себя принимает функции этого человека в семье. То есть здесь такой вариант складывается даже не кармических взаимоотношений, хотя отчасти, наверное, это так, а просто необходимости отработки в этой семье какого-либо результата или достижения какого-либо результата или прохождения какого-либо урока. То есть если мама, вот как ты сказала, своему ребенку вбивает в голову, что ты не должен быть такой, как папа, то есть ты не должен пить, то ребенок в такой семье, по твоим словам, начинает очень часто, не всегда, но достаточно часто выпивать. То есть маме, он, видимо... Он физически вынужден, да, это делать. Да, система его вынуждает. Да, маме по каким-то причинам необходимо этот урок пройти, то есть постоянно контактировать с выпивающим человеком. И не просто отвернуться от него, а найти способ решения этой проблемы. Может быть, решить свою проблему для того, чтобы человек перестал пить. Может быть, стать просто интересней для этого человека, чтобы он заинтересовался ею. Не так, что просто его пинать, что-то там пьянь, что-то алкаш какой-то и так далее. В конечном итоге выгонять его из дома. И ребенку, хочешь не хочешь, придется потом эту линию поддерживать и продолжать воздействовать на свою мать, чтобы она до конца прошла этот урок и нашла способ решения этой проблемы. Дай бог, чтобы нашла, потому что часто ведь не находят, к сожалению. Потом начинают спасать сыновей, вот таких пьющих мамы, но чем больше мамы спасают, тем больше сыновья пьют. Поэтому, к сожалению, вот, да, лучше проходить уроки вовремя, потому что разводы практически всегда являются следствием каких-то нерешенных проблем, которые мы не готовы и не хотим решать. А может быть, просто не понимаем. Давай на этом мы прервемся с тобой и послушаем очередную музыкальную паузу, да, а дальше продолжим по теме. Да, хорошо. страдать. Пропадет он, говорил мне, твоя буйна голова. Пропадет он, говорил. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Психология семейных родовых отношений или как получить поддержку от рода. Такова тема нашего живого эфира. Главная соведущая Елена Валерьевна Белинская рассказывает об этом. Касаемся мы разных тем. А для тех, кто хочет поучаствовать в чате, напоминаю, что у нас работает чат. На Народном славянском радио вы можете в него войти, зарегистрироваться, если еще не зарегистрировались, и задавать вопросы или обсуждать то, что услышали. Итак, если вы слышите, что сегодня 11 сентября 2015 года, пятница, или по древнему календарю 31 день завершения лета 7523 лета, тоже пятница, то вы можете подключаться в чат и участвовать в нашем эфире, задавая вопросы. Лен, значит, вот мы коснулись такой очень интересной темы, как прохождение своих каких-то кармических завязок или уроков. То, что современная наука не может никак объяснить, потому что она просто не согласна с так называемой кармической психологией. Вот давай вот этого коснемся. Почему она не согласна, понятно, потому что она в другом копается. Она копается уже... последствиях. А мы поговорим о том, а почему такие случаи бывают, когда человек уходит от одной ситуации, не решив ее, и сталкивается с другой ситуацией, более сложной, которая строится по тем же принципам, то есть как будто бы его все равно в этот урок засовывают. Алексей, спасибо за вопрос. Я бы, конечно, не говорила все-таки о карме, но я бы так все-таки оставалась в пределах науки, потому что психология – это тоже наука. Единственная психология, особенно семейная психология, она исследует свой предмет, руководствуясь системными законами, а не причинно-следственными. То есть вот все другие науки, они прежде всего, особенно вот, науки, развивавшиеся на прежние столетия, они прежде всего базировались на такой каузальной парадигме, причинно-следственной парадигме, где причина вызывала следствие. То вот законы функционирование систем, семейных систем не могут руководствоваться законами причин и следствий, потому что сама по себе семейная система – это совершенно другой феномен. Это некое живое существо, в котором, в семье, как в живом существе, все организовано на основе таких циклических, системных, циркулярных законов. И поэтому вот эти причинно-следственные законы. Да, есть генетика, это причина, есть следствие, проблема. И здесь не работают. Здесь работают совершенно другие законы. И здесь дело даже не в карме, потому что не будем уходить в тему кармы, это действительно будет даже не психологично. А это вот такая уже область духовная. Я все-таки останусь в рамках психологии, я просто скажу, что действительно вот семейная системная психология, да и, в общем-то, психология практическая, она говорит о том, что человек – это биоэнергоинформационный феномен. То есть мы являемся существами биологическими, но мы одновременно являемся также существами энергетическими, и это не какая-то мистика. Энергетичность, да, энергия – это отражение наших эмоций, нашего общения. Когда мы общаемся, взаимодействуем, обмениваемся эмоциями, да, это энергетический контакт. Информационный, да, информационный компонент системы. Фактически это духовный компонент. Вот вначале было слово, да? Это о том, что именно информация запускает нашу жизнь. И информация о нашей системе, о нашей семье, наши отношения, да, к семейной системе, либо благодарность ей, либо презрение, то есть информационный компонент наших взаимоотношений. Ну и плюс есть теории, которые действительно многие не признают, хотя эти теории достаточно серьезные и открытые, например, биологами. Есть теория Руперта Шелдрейка, которая говорит о морфических полях. Феномен морфических полей поясняет и доказывает, как в системах передается информация. То есть информация может передаваться ну, таким незримым образом. И вот, казалось бы, мама не уважает своего бывшего мужа. И каким-то образом, да, система заставляет этого ребенка продолжать судьбу своего неуважаемого отца. Это все на основе таких законов передачи энергии или бессознательного. Ну, это все законы психологии. Но, конечно же, материалисты будут не согласны с этими законами и скажут, что психология – это не наука. Тут бесконечные споры о том, психология – наука или нет. Но дело в том, что психология работает. И вот если мы остаемся в рамках формальной, очень такой научной психологии, руководствуясь лишь статистикой, то она мало помогает вот, в реальной практике. Поскольку я, прежде всего, психолог практически, несмотря на то, что я занимаюсь наукой, я понимаю, что именно практическая психология, именно понимание законов, в том числе семейной системы, позволяет по-настоящему помогать семьям. Поэтому, я думаю, вот здесь реальность проверяется практикой. Ну, если это есть, уже не с одним человеком происходит, то в этом случае трудно с этим поспорить. Если оно есть, значит, оно есть. И как да. бы там кто ни говорил, все равно, раз оно присутствует, то о чем об этом говорить-то? Надо просто изучать и делать какие-то выводы. Да, еще хочу добавить, наверное, продолжить ответ на вопрос все-таки. То, что вот, неблагоприятные ситуации могут повторяться в семьях, это вовсе не карма, это... Опять же, работа законов психологии. Если мы знаем, как живет человек, как он относится, например, к своему отцу, неважно по каким причинам, потому что это его личное отношение или потому что мама ему внушила, есть факт отношения. Мы можем уже предполагать, мы можем прогнозировать, как разовьется судьба и жизнь этого человека. Это не мистика. Это обычное, в общем-то, научное прогнозирование. Если человек да, не прошел какой-то урок, не научился чему-то, то он будет вынужден этот урок проживать снова и снова, может быть, в более серьезной, более тяжелой форме, до тех пор, пока вот, он не поймет, что жизнь – это тренажер, который позволяет ему через боль, через страдания научиться все-таки вести себя корректно, правильно, корректно относиться к другим людям, к своей семье, к своему роду. Угу. Грабель много и дорога широкая, так что выбирай на вкус. Ну, пока да. шишка большая не набьется, да, то не поймешь, будешь так на грабли наступать. Ну что ж, хорошо. Так. Да. Давай дальше будем разбираться все-таки по родовым отношениям. Ясно, что здесь все не так просто, как некоторым кажется, и вы не понимаете чего-то, это еще не означает, что этого нет. Да, это так. Я продолжу тогда. Угу. Я продолжу о феномене исключения. Приведу еще несколько примеров. И хочу еще немножко пояснить. Вот часто феномен исключения происходит по той простой причине, что семья стремится заботиться, ну, казалось бы, да, о других членах семьи. Вот та же мама, она ведь говорит ребенку, не со зла, она заботится о ребенке, она думает, что она делает самое лучшее, что только можно сделать для ребенка. Или когда семья забывает какого-то предка, который бродяжничал, совершал преступление или сошел с ума, да, заболел психической болезнью, вот о нем забыли, о нем не говорят, потому что вот о таких членах семьи говорить неприятно. Знать, что у нас в семье есть так называемый урод, не очень комфортно. И семья делает это, то есть забывает, молчит. Есть такое понятие, да, даже, разговорное понятие в семейной психологии. Мы тебя молчим или мы о тебе молчим. А семья это делает из лучших побуждений, казалось бы, защищая своих, как они думают, потомков. Но, к сожалению, все происходит по-другому. Вот чем больше мы пытаемся замалчивать, чем больше мы пытаемся придавать забвению неприятные моменты в нашей истории, в истории нашего рода, тем больше вот эта история буквально преследует потомков. И это происходит потому, что, повторюсь, что так работает семейная система. Она буквально компенсирует, да, вот это вот так называемое зло. Не должен кто-то быть исключен. Если это есть, то может буквально происходить цепочка такая, где целый ряд поколений будут продолжать судьбу исключенного члена системы, пока семья или кто-то из членов семьи не одумается и найдет правильного решения, не примет в сердце тех, кто был предан забвению. И еще несколько примеров исключений приведу, чтобы было до конца ясно, как это происходит в нашей жизни. Исключенным может быть, например, дедушка или прадедушка, который воевал. Ну, как-то просто о нем забыли. Казалось бы, дедушка герой, но о нем забыли, такое происходит. Я работаю с семьями, я знаю, что так бывает. В России, по крайней мере. Вот в Европе там простраивают семейные генограммы, семейные деревья вплоть до там, десятков поколений. В России по-другому. Приходит, бывает, так, клиент. И вот он знает о родителях, он знает о бабушках и дедушках. В лучшем случае. Да? Ну, еще бывает, да, про бабушках, про дедушках. Но бывает и так, что спрашиваешь у клиента, а как звали твоего дедушку? А он говорит, ну, называет некое имя, а я говорю, это родной дедушка? Нет, это не родной дедушка. Как родного звали дедушку? Не знаю. Да, а что с ним? Ну, да, либо он погиб, либо бабушка с ним развелась. То есть вот буквально доходит до того, что уже в третьем поколении иногда мы не знаем своих предков. Чаще, конечно, бывает тогда, когда бабушка развелась с дедушкой, и дедушка оказался не таким, казалось бы, да, каким нужен был бабушке, поэтому семья о нем забыла. Но бывает и так, когда дедушка погибал. Редко, но бывает. И вот тогда это тоже забытый, исключенный член семьи. И тогда также потомки будут страдать. А когда может происходить в ситуации, например, дедушки погибшего на войне. Дедушки обычно погибали молодыми, да? И вот в будущем мужчины в этой семье могут чувствовать себя ослабленными, могут быть не очень компетентными, да, в работе, в построении семьи. Они как бы исчезающие такие мужчины. Они всегда исчезают из семьи или их изгоняют из семьи и так далее. Вот это такое послание рода, в котором были нарушены законы какими-то членами семьи. Также феномен исключения может проявляться в том, что родители забывают о своем мертворожденном или абортированном, или рано умершем ребенке. И забывают не потому, что это незначимое событие, наоборот, скорее. Была огромнейшая боль. Была очень больно, да, эта потеря, ну, вызвала крайне травматичные переживания у членов семьи. И вот поскольку члены семьи не смогли это пережить конструктивно, ну, например, супруги не смогли друга поддержать хорошо, да, не смогли вот отгоревать в полной мере и правильно отгоревать. Каждый супруга мог уйти либо в обвинение друг друга, либо, наоборот, в молчание. И тогда в семье, казалось бы, легче об этом ребенке молчать. То есть не прожито, не проговорено, и дальше об этом ребенке практически не говорят. И его будущее рожденные братья и сестры уже ничего не знают часто о том, что был ребенок. А даже если знают, бывает так, что формально, ну, вроде как кто-то был. И вот в такой ситуации тоже данный ребенок является исключенным. Это приводит к таким же последствиям. То есть в данном случае будущие дети, которые родились позже этого ребенка, они часто идентифицируются с вот этим умершим или мертворожденным ребенком. То есть в данной ситуации они как бы проживают двойную или тройную жизнь, не только за себя, но и за этого умершего ребенка. Опасно это тем, что у такого ребенка ведь судьба была нерадужной, да, он умер. И тогда вот его младший брат или сестра, которому посчастливилось выжить, они как бы живут не в полную меру. Не позволяют себе быть в полной мере счастливыми, потому что они идентифицированы с умершим. То есть они как бы живут не живя, живут умирая в чем-то. И в данной ситуации часто бывает так, что вот этот феномен имеет место, когда дети даже ничего не знают о своих старших умерших братьях и сестрах. И здесь знание не важно, знает система. Если система знает, то она компенсирует вот нарушение закона или порядка и заставляет будущих потомков повторять вот такие судьбы. Также часто заболевания у людей связаны с, вот, с родовыми проблемами. Например, это могут быть любые психосоматические заболевания. Вот в последние, наверное, полгода у меня было несколько таких ситуаций, где мы работали с в одном случае с гинекологическими проблемами у молодой женщины, а в другом случае с андрологическими проблемами у молодого мужчины. И ситуация оказалась очень похожей. И у женщины, и у мужчины был потерян в семье ребенок, то есть их старшие братья и сестры умерли в младенчестве. То есть это были замершие беременности, точнее, в обоих случаях. И вот эта ситуация замерших беременностей и того, что мамы в полной мере не прогоревали, не прожили эту ситуацию, и этот ребенок оказался как бы исключенным в силу этого, привело к вот такой психосоматике у потомков. Так это работает, к сожалению. Неблагоприятно. Этой ситуации, конечно, способствует наша медицина. Потому что часто, когда рождается мертворожденный ребенок или замершая беременность, женщине не дают ребенка. Даже не часто, а никогда не отдают практически. И у матери нет возможности, у родителей нет возможности его похоронить, отгоревать, провести важный ритуал. Это много факторов, конечно же, влияет на эти ситуации. И здесь очень важно, ну, всегда правильное отношение. Это никогда не приговор, всегда потомок может ситуацию исправить, то есть принять свое сердце того, кто исключен, помнить о нем. Это привносит уважение, и это разделяет судьбы, то есть тогда каждый может жить своей жизнью. Вот нет этого неосознаваемого груза, который не позволяет человеку быть счастливым. Мы все знаем, что практически все люди, можно сказать, даже не 90%, а все 100%, хотят быть счастливыми, здоровыми, успешными, да, и так далее. Но мы видим, что отнюдь не 100% людей здоровы, успешны, счастливы, скорее все наоборот. Да, почему? Потому что на уровне сознания мы хотим одного, а наше бессознательное хочет совсем другого. И оно хочет совсем другого, потому что вот эти вот некие несознаваемые силы, которые связаны прежде всего с нашей семейной системой, заставляют нас вот идти таким неким другим путем, не путем счастья, гармонии, да, и так далее, здоровья. Это именно так работает. Вот. Нарушение законов семейных систем заставляет семейную систему и ее потомков страдать. Для того, чтобы этого не было, вот в данном случае, если мы говорим об этом первом законе, очень важно вспомнить всех, кто был в нашей системе, и вспомнить с уважением, с принятием, какими бы ни были наши предки. Вот даже если мы коснемся такой темы, такой очень больной, может быть, темы, когда родители оставляют своих детей. Ну, и здесь очень непросто остаться спокойным, нейтральным и принять, да, вот такой поступок матери, может быть, бросившей ребенка. Но если приемные родители этого ребенка или сам ребенок не уважают эту женщину, которая бросила своего ребенка, то они ее исключают, то они не дают ей места в этой системе, в душе ребенка не дают места, и тогда этот ребенок будет вынужден страдать. То есть в любом ситуации, какими бы ни были родители, какими бы ни были бабушки, дедушки, предки, что бы они ни совершали в своей жизни, очень важно их принять в свое сердце, научиться их любить и уважать. Потому что если мы принимаем их в свое сердце, если мы им даем место, какими бы они ни были, то тогда мы фактически вот приобретаем эти корни, да, о которых говорит славянство, которые очень важны, важно чтить, важно получать эту поддержку от рода. Собственно говоря, об этом и роль нашего рода — давать нам поддержку. Вот если мы принимаем своих предков, какими бы они ни были, если мы принимаем ту маму, которая оставила ребенка, того отца, который пил, и так далее, тогда у нас есть возможность принять силу рода. То есть каким бы ни был этот человек, он предок. И если мы его уважаем, принимаем в свое сердце, то вот эта сила, этот поток, он будет течь в нашу жизнь. Мы не отрезаны. Если мы не принимаем его в свое сердце, этот человек исключен как бы из семейной системы, то тогда вот таким парадоксальным, казалось бы, образом мы начинаем принимать от этих предков самое плохое. Да, то есть мы можем принимать либо хорошее, либо поток ресурсов, силы, благословения от своих предков, если мы их уважаем, чтим, помним, если у них есть место, хорошее место в семейной системе и в душе. Наоборот, если мы их не уважаем, не помним, то мы, наоборот, принимаем от них самое плохое. И кто-то в семейной системе будет вынужден стать таким же, как тот, кого мы не принимаем. Вот есть такой закон. То есть все в наших силах. Другими словами, если мы помним о своих предках, в этом случае мы получаем от них поддержку в виде хороших качеств, как наследственность. А если мы о них забываем или умалчиваем специально, то в этом случае так или иначе мы сталкиваемся с проблемами, которые нам достаются от них. А вот теперь, исходя из этого, знаешь, такое сразу возникает... Можно я подкреплю только? Мы можем умалчивать не специально, а даже наоборот, невольно. Неважно, как мы умалчиваем и забываем. Да, важен сам факт. Если мы получаем поддержку... Да, в связи с этим вот как раз хочется сказать, что то, что творится сегодня в России, это с русскими именно, с русичами, потому что другие народы в России, как правило, своих предков очень хорошо помнят, вот там до 10-го, до 15-го колена, а вот именно у русских последние, может быть, там 100 лет повальная тенденция, ну, может быть, больше, забывать своих... 20 поколений, да, я помню. Забывать своих пращуров. И даже на религиозных каких-то основах как-то вот это отрицается, не поддерживается. То есть вот ты пришел, свечку поставил о ком-то там, ну и забыл. А то, что надо помнить своих пращуров и постоянно находиться с ними в связи, вот об этом не говорится. А теперь представляете, наши уважаемые радиослушатели, что происходит с теми, кто просто элементарно считает, что до определенного момента мои пращуры были какие-то там свиньи подзаборные. И что благодаря только каким-то просветителям они стали похожими на людей. Да. Вот вы можете себе представить, когда целый ваш род, вы переводите ряд свиней только потому, что вам кто-то об этом сказал. А тогда вы чей наследник? Вы тогда и наследник этих свиней, получается. Ну и получаете вот это все свинское, что сейчас вокруг вас творится. Получаете все эти неприятности. Все, вот, пожалуйста, вот ответ как раз. Я думал, как же так происходит? А ты, Лена, стала об этом говорить. Я думаю, елки-палки, так же вот оно и есть как раз. Да, это огромная беда нашего российского общества в том, что да, вот история отрезана и предана забвению, на остракизму и так далее. Да, получается, что мы без корней, мы берем негативное, мы пожинаем эти последствия. И причем, что самое это неприятное, многие начинают отказываться с их корней по религиозным каким-то взглядам. И когда вот разговаривал не так давно, вполне ученые люди, и доходит до смешного. Когда зашел разговор, вот по славянским традициям, каждый, кто что-то создал великое или породил что-то великое, он переходит на уровень Бога. То есть вот родители для своего ребенка, как ты говорил, они являются богами. Дедушки это тоже, с бабушками тоже боги. И так вглубь, вглубь, вглубь, и уходим мы к тем вот пращурам, которые уже и достигли там что-то великое, и сделали что-то великое в свое время. Но те, которые, например, говорят, что нет, такого не может быть, вот что я нахожусь в такой-то парадигме, например, в научной, или я нахожусь в такой-то парадигме там, религиозной, и это все отвергается, это все уходит. Я говорю, ну как же так? Ну, еще говорят, ну мы же тех богов не видим, мы же с теми богами не можем пообщаться, про которых ты говоришь. И когда я говорю, дорогие мои, ну если, например, вы не можете пообщаться со своим дедушкой, потому что он умер, это еще не говорит о том, что его не было. Да, или, так. Или с прадедушкой, если вы не можете поговорить, который еще до дедушки умер, это еще не говорит о том, что его не было. И в ответ от одного очень, ну я считаю так, человека-ученого слышу, а может быть его на самом деле не было. И вот тут я себя бью по лбу и говорю, ну, в принципе, тогда разговор нечего продолжать. Раз у тебя не было прадедушки, вопрос, кто ты тогда такой, и почему, не имея прадедушки, ты появился на свет. Вот такие удивительные факты в беседах приходится подмечать и, в общем-то, ну, наверное, так с ума немножечко сходить о том, что же происходит в нашем обществе. Да, это лишь доказывает такую вот отрезанность, да, когда человек говорит, что, может быть, его и не было. Да, но мы сейчас вынуждены прерваться на музыкальную паузу, а потом продолжим дальше разбирать тему. Хорошо, с удовольствием. Раны на краю стены, краю снег добру, среди тишины послетались из далеких мест, знать поживы нет, на сто верст крест. Чуют вороны сечу лютую, бескольчужную, необутую. Слышен сонный плач над Коломною, ночью звездною, ночью темною. Чингисхан сын, удалец Гюльхан, уронил полынь, шерстяной аркан. Русская стрела поразила в бах, не растает снег на его, на его щеках. обсудим вместе. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 31 день месяца завершения лета 7523-го, пятница, 11 сентября 2015 года, тоже пятница. Елена Валерьевна Белинская рассказывает нам о психологии семейно-родовых отношений или как получить поддержку от рода. Так, ну что, мы затронули то, что такую тему, что забывать своих пращуров нельзя не из-за того, что они наши пращуры, а из-за того, что они наши пращуры, которые нам передадут или хорошее, или плохое. Если вы забудете, то в случае получите, ну, в ответ очень что-то неприятное, и вам придется отрабатывать то плохое, что было у них. А если вы будете о них помнить и будете помнить с хорошей точки зрения, то в этом случае это все хорошее будет вам передаваться. Вот здесь вспоминается, знаешь, такая вот интересная присказка, заповедь: о мертвых или никак, или только хорошо. Да, да, это совершенно правильно, это соответствует закону, потому что если мы помним хорошее, хорошее всегда есть, и помним о предках с благодарностью, то мы действительно получаем вот поток той силы, этих ресурсов, которые есть в каждом роду, потому что если бы не было этих ресурсов, если бы не было этой силы в нашем роду, то не было бы нас. Сам факт того, что мы появились, это о том, что вот наш род, он сильный. Он дал нам жизнь. И даже если наш потомок окажется нам, ну вот, не совсем, да, казалось бы, лучше забыть, то это нам только кажется. На самом деле он достоин благодарности и любви, и принятия уже хотя бы потому, что он был и что он нам дал жизнь. Потому что вот без него нас бы точно не было. И мы часто об этом забываем. И вот ты, Алексей, в предыдущей части нашей беседы до паузы привел пример одного человека, который сказал, ну, его же нет, да, он уже умер, я не могу с ним пообщаться. Вот я бы сказала, что это не совсем верно. Те предки, которые умерли, они все равно с нами. Ну, славяне, я думаю, об этом знают, да? Мы с ними можем общаться, хотя бы потому, что они все в нашей душе. Вот в каждом из нас половинка от папы, половинка от мамы. Четвертинка от каждой из бабушек и дедушек. 1/8 от прабабушек и так далее. То есть даже тот потомок, который был там энное количество поколений, 10 поколений или 20 назад, в нем тоже есть какая-то маленькая, но частичка. Даже если мы возьмем 100 поколений, все равно есть маленькая частичка нас, этого предка. И значит, мы можем с ним общаться, он живет в нас. Но если мы принимаем свой род, конечно, мы не можем помнить всех. Но мы можем относиться с уважением, с принятием к своему роду. Тогда вот мы получаем эту силу. Да, и вот это как раз объединяет всех людей, которые живут на Земле, независимо от их каких-то конфессионных взглядов или каких-то анти- или религиозных взглядов. Это является единым целым, на основе которой можно строить, ну, к примеру, там, ту знаменитую русскую идею, которую многие говорят. Ну да, да, именно так. Мы все являемся детьми одного Бога. Хорошо, ну давай дальше по теме. Или сейчас ты уже основную тему рассказала, что хотела, и можно как-то к вопросам перейти. Или у тебя что-то еще есть добавить? Нет, у меня еще есть. Я еще сказала только об одном законе. Я думаю, что мы сегодня поговорим, ну, еще о втором законе. Очень важно. Мы можем поговорить еще о других законах, может быть, в следующие разы. Ну вот сегодня хотя бы еще о втором законе, который описывает именно функционирование рода, да, большой такой семейной системы, расширенной. Тоже очень важный закон. Но я еще не закончила о первом законе, то есть еще есть примеры, которые я могу привести, и о которых, ну, я думаю, что мало кто знает, догадывается, и может даже кто-то не согласится. Вот, потому что для того, чтобы согласиться с некой информацией новой, во-первых, нужно быть готовым к новому, во-вторых, нужно иметь опыт, да, вот, контакта с этими ситуациями. Я много работаю практически, поэтому я с этим сталкиваюсь постоянно, я это вижу, это не голословные утверждения. Давайте приведу еще один интересный пример. Думаю, что он тоже будет важен и поучителен, то есть об этом важно знать. Вот такими исключенными в наших родах часто являются предыдущие партнеры наших, ну, чаще родителей. Вот я уже говорила, что очень сильно на ребенка ребенка, не обязательно маленького, вы все дети своих семей, да, на ребенка очень сильно влияют его родители. Вот предыдущие партнеры родителей, они тоже важны. Если у отца или матери был предыдущий партнер, это может быть бывший муж или жена, это может даже быть просто партнер, с которым были значимые отношения, были любовные отношения, была любовь. Даже в юности бывает так, что, например, мать или отец имел в юности какие-то значимые отношения, часто долгие отношения, и по каким-то причинам эти отношения прекратились. Ну, чаще кто-нибудь кого-то оставил. Вот партнер, особенно оставленный партнер, он всегда входит вот, в систему того, кто его оставил. То есть, например, папа, да, в молодом возрасте имел отношения с некой девушкой. И он от нее ее оставил и женился на маме. Вот если об этой девушке не помнят, или о первой жене этого мужа не помнят, или же помнят о ней с негативной точки зрения, говорят, что она была плохой женой, а вот я хорошая жена, то тогда дети также вынуждены компенсировать феномен исключения. То есть тогда дети неосознаваемо перенимают судьбу, и, конечно же, судьбу негативную, вот этого исключенного члена системы. Это тоже часто вижу в работе практической, в семейных расстановках, когда человек идентифицирован совершенно незнакомым человеком. Человеком, казалось бы, не принадлежащим к семейной системе, но это мы так думаем, что он не принадлежит. Потому что ну, мы понимаем, что семья – это родители, это дети, это наши тети, дяди там, да, и так далее. Но вот оказывается, предыдущие партнеры родителей тоже здесь значимы. Это говорит нам о том, как важно, серьезно относиться к своим отношениям. Потому что все наши отношения являются значимыми. Любые значимые отношения, их невозможно стереть. Вот все эти люди из наших предыдущих отношений, они в нашей системе. Не знаю, насколько это понятно. Понимаю, что чтобы, может быть, даже с этим согласиться, нужно увидеть практическую работу, так как это работает. И когда видишь, что, например, в расстановке мы признаем этого человека, бывшего партнера родителей, с уважением, да, то как бы судьба этого ребенка, она облегчается. Потому что до этого вот этот клиент или ребенок, да, в этой системе буквально неосознаваемо пытался буквально слиться с тем вот человеком, которого он не знал. Это происходило неосознаваемо. Это видно вот в работе такой, когда перемещаются фигуры в поле. А когда мы проговариваем нужные фразы, говорим, например, что у тебя своя судьба, у меня своя судьба, да, я не имею с тобой ничего общего, у меня есть там своя мама, ты не моя мама и так далее, то мы ощущаем, как человек буквально освобождается, ему становится легче. И вот после таких работ налаживаются семейные отношения, потому что когда человек связан с какой-то, казалось бы, чужой фигурой, как я уже говорила, он не принадлежит самому себе. И тогда ему очень сложно быть в контакте с другими людьми, потому что он связан еще с кем-то. Давай, может быть, какой-то мы пример разберем из жизни. Давай я тебе подкину пример, ты попробуй его с точки зрения того, что сказала, разобрать. Ну, к примеру, вот была семья в молодости у человека. Родился там ребенок. Что-то не сложилось в семье, к примеру, ну, распространенная ситуация. И где-то в возрасте там дошкольного или начального школьного папа уходит из семьи. Вот, образуется у него новая семья, все замечательно. Естественно, ребенок вырастает со своей мамой. Мама там, может, кого-то другого находит. Но это уже другое дело. И вот уже проходит какое-то большое количество лет. И вот этот тот парень, который уже стал взрослым, там 20, может быть, там 25 лет, ну, уже такой взрослый человек. И с отцом ну, отец пытается поддерживать отношения, то есть он туда звонит, приглашает к себе, там, приезжай ко мне домой, давай посидим, там, как мужчина, поговорим, вот все-таки ты мой сын, ну, вот такие-то разговоры идут. А в ответ, к примеру, он слышит такой ответ: я к тебе приехал, но там находится вот та тетя, которая мне неприятна, то есть твоя вот вторая жена. И вот что в этом случае папе отвечать, когда ребенок не приезжает, не хочет общаться со своим отцом только из-за того, что, к примеру, ребенок негативно, даже не общаясь с этой женщиной, он уже негативно к ней относится. В этом случае тогда как быть отцу, как помочь ребенку найти правильный способ общения вот в этом мире с другими людьми, в том числе и со своей второй женой, и при этом, чтобы наладились между ними хорошие отношения. А это ребенок маленький или большой? Ну, он когда-то... Взрослый, уже взрослый ребенок, да? Да, я так думаю, что мы рассмотрим. Когда маленький, там понятно. Когда вот он уже стал самостоятельным, вот это более интересно, наверное, сейчас для многих. Где-то там лет 20, 25, 26, вот такой возраст, наверное. Ага. Это реальная ситуация, правильно я понимаю? Ну, я стараюсь брать ситуации, которые реальные, конечно, чтобы это не просто было подвешено как-то. Угу. То есть вот я так подмечаю за людьми что-то и вот выношу, чтобы можно было как-то обсуждать. Естественно, имен, фамилии там не называю. Угу. А здесь, конечно, нужно ситуацию исследовать. Ну, я могу предположить, что... Могу, конечно, ошибиться. Я могу предположить, что вот мама этого парня, возможно, она не замужем. Это так или нет? Судя по всему, она замужем, и там даже у них есть совместный ребенок. Угу. Замужем, да? Ну, да, по-разному это может быть. Но здесь, скорее, ситуация такая, что... вот этот сын взрослый, он как-то очень сильно связан с мамой. Потому что если он не принимает вторую супругу своего отца, возникает вопрос, а чьи это чувства он переживает? Ну, потому что взрослый ребенок, ну, это не совсем такая адекватная реакция со стороны взрослого ребенка по отношению к папе. Непонимание, непринятие папы с его жизнью. Да, казалось бы, ну вот, да, понятно, что мама вполне возможно об этой женщине что-то плохое говорила, потому что, может быть, с точки зрения мамы семья была разрушена именно этой женщиной. Всякие пытаются себя оправдать, не ищут проблему, что я была нехорошая. Да, та женщина плохая, она увела ребенка, ой, увела моего мужа, хотя от хорошего к плохому вряд ли кто уходит. Вот, естественно, что... Какова ситуация там сложилась? В смысле? Вот в реальности эта женщина увела этого мужа или это не так? Как в реальности было? Ну, вообще, как можно реально увести взрослого человека? Это же не телок, которого ты на веревочку прицепил и повел. Скорее всего, я имею в виду, я имею в виду, отношения уже сложились, когда они еще были в браке с первой женой. Отношения, да, уже, видимо, сложились, когда они были в браке, но судя по тому, что они складывались, что-то в той семье происходило такое, что этого мужчину не удовлетворяло, поэтому он и стал уже подыскивать подсознательно другой вариант, чтобы с другой женщиной иметь отношения. Тогда, скорее всего, тут произошла вот такая история. В такой ситуации жена почувствовала себя обиженной, да, что ее якобы бросили. Хотя все не просто так. Если возникают новые отношения, то значит в данной семье не было эмоциональной близости, не было вот той теплоты нужной, не было хорошего контакта, ну и так далее. Ну, и тогда, когда мама осталась одна, скорее всего, сын, ну, стал такой поддержкой для мамы. То есть фактически образовалась такая коалиция матери и сына. И вот эта привычка сына поддерживать маму, быть на ее стороне, выливается в то, что он, даже уже будучи взрослым, не принимает эту женщину. То есть фактически, тот мой вопрос, чьи он чувства испытывает? Он испытывает фактически мамины чувства. Ну да, вот это и видится. То есть когда я наблюдаю за этой ситуацией, вот, то я вижу, что отец пытается его позвать, давай приезжай, поговорим как мужчина, посидим там все, пообщаемся. А он говорит, на нейтральной стороне, пожалуйста, я буду общаться. А вот с точки зрения, как бы к тебе домой приехать, общаться мы не будем. Вот это я вижу, и как объяснить ребенку, например, или помочь отцу, чтобы он донес там до своего сына, это, наверное, проблематично. Так, у нас, я смотрю, нарушения связи произошли. Давайте я сейчас поставлю музыкальную паузу. И после этого попробуем связь наладить и продолжим наш эфир. Ох, да белому до сня жоче. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 31 день завершения лета 7523-го, пятница, 11 сентября 2015 года, пятница. Психология семейно-родовых отношений или как получить поддержку от рода. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Елена Валерьевна Белинская нам об этом рассказывает. Мы остановились на примере, когда вот уже взрослый молодой человек не хочет приезжать к своему отцу только из-за того, что когда-то отец ушел из семьи, и сын стоит на позиции своей мамы, и чтобы ее не обидеть, он старается в дом к отцу не приезжать, потому что там другая женщина, и если он туда будет приезжать, то в том случае он будет наносить какие-то неприятности своей родной маме. И вот давайте закончим с этим примером. Я понимаю, что, может быть, он не совсем в той теме того закона, о котором ты говорила, но все-таки интересно его закончить и дальше продолжить по теме. Итак, вот в этой ситуации все не так просто, и здесь просто разговорами, скорее всего, не обойтись, потому что Действительно, проблема глубинная. Парень очень тесно связан со своей мамой. Он фактически находится с ней в коалиции против папы, я бы сказала так. Потому что вот здесь папа оказался плохим. Он ушел к другой женщине, и папа плохой, и женщина плохая, а они плохие. Сын связан с мамой. Так вот, сын действительно в опасности, потому что у него наверняка есть или будут сложности в своих взаимоотношениях. Поэтому здесь нужно поработать с этим сыном, может быть, с этой мамой, для того, чтобы вот, преодолеть такую большую зависимость сына от мамы. И здесь, очевидно, важно принять папу, потому что похоже, что сын не принимает и папу тоже вместе с его вот, новой супругой. Да, я думаю, что так оно и есть. Если бы он принимал, я думаю, что между ними контакт бы происходил так или иначе. Сын бы искал способов встречи. Да. Да. А кто не хочет, тот ищет повод оправдаться. Поэтому в данном случае, очевидно, мама, когда от нее ушел муж, как это часто бывает, жаловалась сыну, говорила, как ей плохо и больно, и какой папа плохой. Вот это очень большая ошибка родителей, когда они позволяют буквально пользоваться ребенком и использовать ребенка как взрослого человека, который может быть эмоциональной поддержкой и опорой. Похоже, этому парню вот очень не повезло, как и многим, как бывает часто. Он стал такой опорой и поддержкой для мамы, эмоциональной опорой и поддержкой. И когда дети становятся для родителей эмоциональной поддержкой и опорой, то тогда такие дети, они застревают в своем развитии. Потому что, заботясь о другом родителе, в данном случае о маме, у них блокируется развитие свое. Причем, прежде всего, развитие эмоционально-волевое. Вот парень 20-летний, ведет себя, в общем-то, как маленький ребенок. Потому что у маленьких детей бывают такие капризы. Но для маленьких детей это, может быть, и понятно. Хотя тоже говорит о непорядке в семейной системе. Но здесь просто вот этот парень в опасности, здесь хорошо с ним поработать, если, конечно, у него будет такой запрос, если он придет к психологу. Что может сделать папа? Вот папе здесь, конечно, непросто. Нужно договариваться с сыном и говорить ему о том, что мы взрослые люди, и так в жизни происходит. Кстати, так можно говорить даже с маленькими детьми. Говорить о том, что мы с мамой развелись. Для этого были причины. Эти причины тебя не касаются. У нас были причины. Но мы твои родители. Мама и я, мы твои родители. И мне очень важно, чтобы ты любил и уважал свою маму, и мне очень важно, чтобы ты любил и уважал меня. И это моя жизнь, и ты не можешь меня осуждать. Потому что ты мой ребенок, и ты не можешь видеть всей картины. Просто потому что ты наш сын. Поэтому, пожалуйста, оставь это нам. Не вмешивайся в наши отношения с твоей мамой. Но мне для тебя важно быть отцом, потому что я тебя люблю как сына. И я хочу, чтобы мы с тобой общались. Примерно так можно поговорить. Угу. Понятно. Что ж, я думаю, если наслушает этот человек, то он какие-то сделает выводы для себя. А я думаю, что такие ситуации распространены достаточно. Хорошо, а что касается темы, которую ты говоришь, то, может быть, есть какие-то свои примеры у тебя? Здесь бывает часто так. Бывает так, что мама в конфликте с дочкой. Вот чаще приходят дочки, и мы работаем. Допустим, мы делаем расстановку и видим, что дочка идентифицирована с бывшей партнершей папы. Бывшая партнерша папы исключена. Часто бывает так, что, как я уже сказала, новая жена считает, что та была плохой, несоответствующая, а я лучшая. То есть ее не уважают и не принимают. Хотя бывшие партнеры – это всегда важные люди, хотя бы потому, что благодаря этим людям есть возможность созреть. Первый опыт, он ведь дал человеку возможность в чем-то вырасти, чему-то научиться. И поэтому это всегда важный человек. Но он оказался оставленным, но ведь его вклад, он неоценим во многом. Каким бы этот вклад ни был, даже если это были проблемные отношения, то все равно они дали опыт. Его важно уважать. Так вот, если и этот мужчина, который оставил эту женщину, и его новая жена не уважают ее, ней плохо относятся, то ребенок, который в этой семье рождается, он вынужден совершенно неосознаваемым механизмом, буквально не зная ничего о том человеке, с ним идентифицироваться. Сама семейная система, как я уже сказала, он заставляет этого ребенка перенимать эту идентификацию. Тогда вот эта дочка данного мужчины и данной женщины, она, ну, как бы одновременно является и той женщиной, она идентифицирована. И поэтому она невольно, неосознанно становится соперницей мамы. У нее могут быть с мамой конфликты. Именно поэтому, когда мы снимаем идентификацию, когда мы разделяем их судьбы, мы ее признаем, разделяем, ну, для этого существуют специальные фразы, специальные ритуалы, то тогда у дочки появляется возможность принять свою мать, вместо того, чтобы с ней бороться и конфликтовать, как будто та женщина. А вот такие феномены, о которых мы ничего не знаем, могут играть вот такую злую шутку, казалось бы, в семейной системе, когда самые близкие люди, мать и дочь, находятся в конфронтации. Потому что, да, вот эта дочь, она замещает ту женщину. Она от имени той женщины борется со своей матерью. Я понимаю, что это такая очень необычная история, парадоксальная, может быть, и многим удивительная, потому что мы ведь об этом не знаем, мы всегда находим другие причины, почему это так. Причин всегда бывает много, да, они могут быть комплексными, но вот вещи, связанные с родом, они, знаете, как фундамент в доме, они очень базовые. И если убрать вот эти базовые проблемы, тогда все становится легче. Тогда конфликты становятся в любом случае меньше. Они могут остаться, потому что есть еще и другие причины конфликта, безусловно, их много. Это связано с периодами развития ребенка и с другими нюансами, но тем не менее. Вот есть еще такой важный аспект, который влияет на очень глубинных уровнях. А глубинные уровни, они очень мощные, потому что вот то, что невидимо, то, что мы не можем осознать, то обычно, ну, буквально охватывает человека. И мы в каком-то смысле оказываемся даже в таком слепом рабстве. Как только мы осознаем, мы выходим из этого слепого рабства, и мы можем уже процессом управлять, мы можем выбирать, как нам относиться к этому. Мы можем разделить судьбу, мы можем уважать ту историю, которая была, и освободиться. Вот так это часто работает. Угу. Так, ну это мы сейчас все проходим первый закон, да? Насколько я понимаю. Да, мы говорим о первом законе. Если у нас еще что-то есть по первому закону, то я предлагаю сделать так. Я предлагаю закончить его, потом перейти к вопросам от наших радиослушателей и закончить еще передачу. Давайте, потому давайте, что еще один пример. Сейчас, вот сейчас я закончу. Потому что если мы сейчас еще второй начнем, то это тогда мы до утра уже будем сидеть. Я предлагаю вот эти законы разобрать на каждый эфир, потому что я понимаю, что каждый закон очень важен, и примеров по каждому закону достаточно много надо приводить, чтобы его осознать и понять. Да, пожалуйста, приводи пример. Другой пример приведу. Семья. Значит, у мужчины повторный брак. Первая жена умирает в родах. Вот так же часто бывают исключенными умершие в родах женщины. Жена умирает в родах и рожает двух мальчиков. Отец этих мальчиков вскоре, через полгода буквально, женится на другой женщине. У них рождается свой ребенок. Вроде бы все хорошо, но вот эти дети, дети умершей женщины и этого мужчины, они оказались очень проблемными, когда выросли. Они оба стали наркоманить, по-моему, один наркоманил, у другого были проблемы алкоголя, у другого. И один из этих детей совершил в итоге, уже будучи взрослым, суицид. То есть одного уже нет живых, к сожалению, а другой употребляет наркотики, причем там очень большие проблемы, он периодически в лечебницах лечится, точнее его родители кладут. В чем проблема? Проблема в том, что эти дети, они ничего не знали о том, что вот эта вторая женщина, их неродная мать. То есть вот эта семья, отец этих мальчиков и его новая жена решили, что лучше скрыть эту правду, так будет лучше детям, как это часто происходит в семьях. И фактически та женщина, то есть мать этих мужчин, она была забыта, то есть она была исключена. Также все это было сделано ради блага семейного, да, чтобы мальчики знали, что у них есть мать и все в порядке. Вот такова судьба. То есть фактически один из этих молодых мужчин ушел вслед за исключенной, то есть она умерла в родах, и он был вынужден уйти в смерть. Совершенно неосознаваемо, второй тоже себя убивает наркотиками. Та же самая история. Вот таким образом работает закон исключений в семейной системе. То есть здесь тоже получается, что бывшая партнерша, она неуважаема, она исключена. Но дети с ней идентифицированы. То есть часто это приводит к заболеваниям, к ранним уходам из жизни, да, к несчастьям, к сложным судьбам. Вот этот феномен исключения члена семейной системы, бывшего партнера или партнерши. Да уж, такие вещи рассказываешь. У меня от каждого эфира вот все волос больше и седых в голове становится, это честно. Потому что такие приходится вещи выслушивать и все это примерять к себе. И вообще, к нашему обществу думаешь, елы-палы, до чего мы дошли, куда мы вообще попали? Ну, да, к сожалению, много таких неприятных историй, но это жизнь. И дело в том, что ведь все это делается из лучших намерений. Просто мы не знаем о законах, о них лучше знать, о них лучше говорить, и тогда мы не будем совершать таких ошибок. Вот. Я, конечно, могу рассказать еще пример, но боюсь, что уже, если уж появляется седина, то, наверное, стоит прекратить. И на утро он себя увидел белым в зеркале. Да. Понятно. Да. Нет, конечно, ты можешь рассказывать. Я это все с интересом слушаю и мотаю на ус. Тоже уже побелевший. Угу. Хорошо, но это все у нас по первому. Мы можем переходить уже к вопросам? Или еще что-то у тебя есть добавить? Да, можем переходить к вопросам. Можно, конечно, долго это обсуждать и приводить примеры. Но я думаю, послушаем наших радиослушателей. Наверняка, да, ну самый главный вопрос у меня, как теперь с этим всем жить и как в этом всем разбираться? Ведь недостаточно просто наслушаться правильных слов и потом сказать, все, теперь я умный. Ведь надо же теперь это все в жизни применять, надо теперь это все понимать, осознавать, чтобы потом проблем-то не возникало. Ну ладно, это, я думаю, об этом и поговорим. Давай сейчас. Это не пройдемся. Вопрос, хорошо. Это вопрос такой, знаешь, риторический. Как это? А что делать? Кто виноват, разобрались, да, что теперь делать? Ну хорошо, давай дальше. Отвечать. Ладно, тогда в следующий раз. Хорошо, понятно. Шашку уже достала и начала махать над головой. Хорошо. Так, в самом начале Олег задал вопрос. Я инженер, и поэтому пример, когда выход из строя элемента системы приводит крах у системы некорректный. Это приведет к изменению функционирования системы. Полный крах – крайний случай. Если, к примеру, сломался тормоз на машине, она поедет, но ты будешь управлять с ограничениями, также и с колесами и тому подобное. Кстати, и в семье также. Со смертью родственника семья не ломается, а переходит в другое состояние и приспосабливается. Конечно же, я совершенно согласна с радиослушателем. Когда есть некое нарушение в системе, это не говорит о том, что семья умирает. Конечно же, мы живем, но семья начинает функционировать не самым лучшим образом, как бы искаженно, да, вот как бы такая кривая система. И в такой семейной системе жить тяжелее, там меньше радости, там меньше счастья. Пока мы это не выправим, да, она очень плохо функционирует. Род очень сильный. У рода очень много ресурсов, поэтому, да, системы живут. Но ведь вопрос в том, каково качество нашей жизни. Да, вот мы все живем, да, но мы часто живем не настолько качественно, как могли бы жить. Поэтому речь, конечно же, идет о том, чтобы вот, по возможности найти силы исправить вот эти недочеты в семейной системе, связанные с нашим отношением прежде всего, для того, чтобы все-таки семейная система функционировала, не просто выживала, не просто жила как-то, а жила хорошо, качественно, несла детям, новым поколениям самые лучшие примеры и знания, вместо того, что часто вот, да, родители не очень хорошие дают примеры. На словах учат одному, а вот та реальность жизни, связанная с нарушением функционирования системы, она говорит о другом. Поэтому, конечно, я согласна. И здесь надо отметить, что если выходит из строя какая-то часть автомобиля, конечно же, он еще какое-то время может ехать. Да, может но ехать. Только, ну, да, но только... Не чинить, то недолго. Да, но если не принять меры для того, чтобы устранить, например, прокол колеса или исправить нарушение рулевого управления, или там как-то не предпринять возможность нормально остановиться, если тормоза не совсем хорошо себя ведут, то в этом случае... До ближайшего столба можно доехать, и на самом деле произойдет крах и не только автомобиля, но и, может быть, еще и крах вообще жизни. Поэтому... Если хозяин любит свою машину, то он о ней позаботится. Тогда она будет жить намного дольше и качественнее, да? Также и семейной системой. Да, поэтому если усугублять, то, в общем-то, это приведет, в конце концов, к краху. А если как-то постараться остановиться, разобраться в поломке и ее устранить, то тогда это будет перестройка, о чем как раз Олег и написал, что семья не ломается, переходит в другое состояние. Ну, в общем, да, сама машина, она еще не сломана до конца, ее можно починить и переводишь в другое состояние, то есть остановился, она уже не едет, остановился, ремонтируешь, а потом дальше едешь уже с измененными какими-то там запчастями. Конечно, но мы же рождены для того, чтобы, да, встать в результате богами. Правда? А если мы живем вот в искаженной системе, то у нас таких шансов просто нет. Мы постоянно транслируем вот эти негативные проблемные паттерны. И живем в несчастье, живем в горе, живем в страдании, потому что ну, мы не прилагаем усилий, не заботимся о самом главном, о нашей семье, о нашей душе. Хорошо, следующий вопрос от Олега. По мнению некоторых уважаемых мною людей, у славян воспитанием детей занималось старшее поколение. Действительно, мамочки могут впадать в такие крайности, как говорила Елена Валерьевна, особенно излишняя опека. А у дедов и бабушек мудрости хватало, чтобы золотой середины придерживаться. Может, поэтому дети так бабушек и дедушек любят? Я думаю, да, это хорошая практика у славян, но вот если применить эту практику к современной действительности, то здесь все немножко по-другому. Дело в том, что, да, с одной стороны, вот если человек развивается духовно, и славяне всегда были именно такими, да, духовными людьми, то, конечно, с возрастом он мудреет, он приобретает действительно новое такое здоровое отношение к жизни, и будучи бабушкой или дедушкой, он способен, пройдя вот те уже уроки, потому что часто мамы говорят, мамы такие осознающие мамы, я с такими сталкиваюсь, что первый ребенок он был в каком-то смысле блинком, а второго я буду осознанно. Вот у бабушек, конечно, есть больше возможностей так осознанно подходить к воспитанию ребенка. Но это бабушки мудрые, такие духовные, да, славянки. А вот в современном мире мы, к сожалению, видим часто другую совершенно историю с бабушками. Когда бабушки ведут себя с ребенком очень неправильно. И все это связано с тем, что современные бабушки часто чувствуют себя ненужными, там, где-то одинокими, оторванными от большой семьи. Дело в том, что часто у бабушек нет хорошего контакта с дедушками, или дедушки уже вообще в живых нет, к сожалению. И тогда бабушка чувствует себя одинокой. Ей очень важно быть включенной в жизнь семьи, и она буквально начинает притягивать ребенка на себя. Она стремится быть лучшей мамой для ребенка, чем его мама. То есть она иногда не соблюдает закон иерархии, есть тоже такой закон. И тогда возникают большие конфликты. Во-первых, у мамы с бабушкой, плюс у ребенка появляется возможность манипулировать и мамой, и бабушкой. И здесь ребенок сейчас становится главным в такой системе, потому что вокруг него развивается борьба. Кто лучшая мама для этого ребенка? Ребенок этим пользуется, соответственно, он получает все хорошее от бабушки, все хорошее от мамы. И в итоге каждый из и мама, и бабушка пытаются делать самое лучшее, чтобы победить, чтобы для ребенка быть самым лучшим. В итоге они растят эгоиста. Вот часто современные некомпетентные бабушки ведут себя очень неверно. Они мешают маме, проходя свои уроки, учиться быть мамой. И тогда вот такая бабушка, она воспринимает и свою, допустим, дочь или сына, и внука как людей одного уровня. Они для нее оба дети. Такая бабушка может при ребенке поучать маму, чем роняет авторитет мамы на глазах ребенка. И потом маме становится очень сложно с этим ребенком управлять, потому что ее авторитет подорван. То есть вот у современных бабушек очень мало мудрости, часто, зачастую, к сожалению. И это осложняет, наоборот, жизнь этому ребенку и жизнь семейной системе. Поэтому тут нужно дифференцировать духовную бабушку и бабушку, часто лишенную духовных корней. В нашем обществе так часто было, да? Поэтому бабушки стремятся как-то компенсировать свою душевную пустоту либо детьми, либо сплетнями на лавочках, потому что у бабушек нет финансов для путешествий заслуженных, да, на пенсии, как это есть у японцев, китайцев, европейцев, американцев. Поэтому у нас такая печальная история. Но я думаю, что славяне имеют больше все-таки возможностей в силу своей духовной ориентированности быть такими мудрыми бабушками. Для этого нужно вот знать эти законы. Да, вот как ты сказала, что когда бабушка одинаково относится и к своей дочери, и к своей внучке, или к внуку, то в этом случае внук или внучка видят в маме уже не маму, а такого своего товарища, да, сверстника, с которым можно разговаривать на равных, с которым можно устраивать свои капризы, высказывать фи, в случае чего там, да, ударить физически. В общем, вот такие моменты. И в таких семьях, где бабушка или дедушка верховой, ну, как правило, бабушка верховой, то как раз мы и видим, что ребенок прям прилюдно может устроить каприз, может подойти ударить папу или маму, те стоят, причем маленький такой шелупончик такой, 5-6 лет подбегает, бьет, там, кричит, визжит, ты плохая там или ты плохой. Вот. Это говорит о том, что все-таки здесь что-то уже с высшим руководством не совсем правильно. И мудрости, видать, там не хватает. А вот что касаемо воспитания, то здесь я свою версию все-таки выскажу, не отвергая того, что сказал Олег, что воспитанием в славянских семьях все-таки занимался всегда отец. Потому что слово «воспитание», оно и означает, что это отеческим словом. Да, питание. Это не просто так накормить ребенка, а это именно образовать его, вложить в него образ. Если это мужчина, то образ мужчины. Если это женщина, значит образ женщины. Потому что мужчина прекрасно знает, каким должен быть сын, чтобы он стал настоящим мужчиной, хозяином в своей семье, защитником в своей семье, смелым, сильным, честным. И в то же время он знает, какая бы жена подошла мужчине, и поэтому он в дочь вкладывает свою. И вот в связи с этим, если все поставить на свое место, то мужчина в семье должен быть мужчиной, тот, который именно воспитывает и образовывает. А женщина должна быть женщиной, что тоже не очень немаловажно, это тоже отдельный разговор. Но все-таки вот не пересекаться, одно не должно перетекать, другое не должно быть взаимозаменений, про которые я говорил. И еще был один такой очень хороший, ну, не знаю, традиция хорошая, наверное, так правильно сказать, когда молодые, у них произошла свадьба, семейный союз образовался, им строили отдельный дом, помогали обзавестись хозяйством, и уже их выпускали в автономное плавание. Пожалуйста, вы теперь самостоятельная семья, живите, и совет вам да любовь. А не так, что живут при родителях. Но, правда, там есть исключение, когда младший сын или дочь, они заботились о своих родителях. Это другой совершенно вариант, но мы говорим вообще, вот, когда многодетная семья. Но ведь в таких семьях и не было потери устоев, поэтому там все проще было. Там уже люди к 12 годам имели представление о том, что такое жизнь и как жить. А уже там к 20 годам они были готовы свои семьи образовывать самостоятельно. Но это, опять же, это тема отдельной передачи. Ну да, это тема отдельной передачи. Мы потеряли эту преемственность, и поэтому, да, у нас сейчас очень много хаоса, очень много вот таких искаженных картинок. Хотелось бы, конечно, иметь вот такие оптимальные картинки, которые говорит Олег, да. Но вот пока реальность, она такова, ее нужно знать, да, мы не можем на это закрывать глаза. Вот сейчас в нашем обществе пока вот так. Чаще это бывает. И славянские семьи, да, мы же все знаем, вот как правильно, и стремимся к этому. Но, к сожалению, общество очень сильно на нас влияет, да, и влияет часто не самым лучшим образом. Поэтому вот то, о чем я рассказываю, оно касается, я думаю, разных семей, потому что одно дело понимать, как хорошо, правильно, идеально или оптимально, а другое дело это сделать, потому что у нас есть свои семьи, да, и даже если мы славяне и давно, да, вот в этом течении, то у нас есть семья, которая может разделять наших интересов, у которого есть свои правила, у которого есть свои семейные истории, сценарии, и они будут у нас действовать. И нам очень непросто от них освободиться, если мы не знаем, как это работает, если мы не понимаем того, что происходит. Угу. Ты вот сказал по поводу того, что система очень активно влияет на всех нас, и выбраться из нее очень тяжело. И вот такой простой пример, может быть, полушуточный. Сегодня 11 сентября объявлен в России Днем трезвости. И вот когда в чатах появились эти вот сообщения, как ты думаешь, какой самый был распространенный комментарий? Один из самых распространенных комментариев был такой: за это надо выпить. Да, это я тоже подумала, да. Да, ну вот ты правильно подумала. Да. Это вот то, что в нас вложили, система в нас просто вбила вот эти вот коли вот такие, в частности, отношение к жизни, что вот надо выпить, потому что какое-то мероприятие или какое-то событие, если что-то не устраивает, надо бежать в ЗАГС и разводиться, потом надо пилить все имущество, пилить детей, потом детям надо рассказывать, какой у тебя плохой папа или какая плохая мама, потом, значит, бабушка здесь подключается и начинает кашу варить в своем русле, всех затыкает и так далее и тому подобное. А ребенок видит конфликты между старшими поколениями, а потом вдруг мама и папа спрашивают, а почему же у нас конфликт с нашим ребенком? Да потому что у вас был конфликт с вашей мамой или с вашим папой. И конфликт между собой. А значит, половинки ребенка конфликтуют, и ребенок, да, конфликтует с своими родителями. Безусловно, это очень предсказуемо. По-другому да, если вот не такая... могу сказать, если не менять ситуацию. Да, вот такая каша закручена и как-то заварена, и поэтому всегда возникает вопрос, а что же делать? А вопрос простой. Быть осмысленным, понять, что происходит, и в конечном итоге стать разумным и разорвать этот замкнутый круг, и начинать улучшать себя, и строить этот мир вокруг себя таким, каким вы хотите, чтобы он был. Но не перестраивать, а именно создавать. Создавать на основе своих... Да, созидать, а не просто прийти и менять под себя. В этом случае, кроме самодурства, вы ничего не сделаете. Как у меня был один знакомый, и он говорил, знаешь, говорит, а что вы можете своим детям передать, кроме своей глупости и дури? И вот большинство людей, сразу такой стопор, а на самом деле, а что я детям-то своим передам? Ведь вот исходя даже из успешных людей, которые себя считают успешными, у них ничего за душой нет. Да, мудрость передавать сейчас не модно. Модно передавать, допустим, дома, особняки, там еще машины. Да. А мудрость не модно. Да, И все так печально, потому что мы можем менять. Менять хоть и непросто, но все возможно, все в наших руках. Поэтому мы об этом и говорим. Нужно знать эти случаи, нужно понимать их, но мы можем это поменять, если захотим. Да, ну давай дальше. Олег задает вопрос следующий. Думаю, что хаотичные семьи – это проблема городов. В сельской местности большинство семей – я про адекватных людей. Семьи со своим строгим и гибким порядком. Мнение почти сельского жителя. Ну, видимо, Олег часто бывает в деревне или связан с деревней, или живет там. Чем сложнее семье выжить, тем более строгие семейные правила и распределение обязанностей в семье. С ростом ребенка его обязанности меняются. Это такой уклад домостроя, вот Олег сейчас продемонстрировал. Ну, да, возможно, Олег говорит именно о таком укладе. Тут нужно разбираться. Вот это такой спорный вопрос, что в деревенских семьях есть более четкие правила. Может быть, действительно, вот они, эти правила кажутся более четкими Олегу, потому что правила часто бывают вот именно такими неизменными, да, ригидными, как я уже говорила, и это как раз-таки нехорошо. И ригидные правила – это правила, которые не меняются. И тогда у нас возникает впечатление, что есть четкие правила. Я почему-то говорю, может быть, конечно, Олег и прав, но я смотрю на ту реальность, которая сейчас есть в селах, а там мы видим очень большую алкоголизацию. Вот это признак такой, что в семьях не все в порядке, потому что алкоголизм – это семейная болезнь. Если есть алкоголизация, это говорит о том, что в семьях вот эти вот параметры, они нарушены. Параметр сплоченности, параметр гибкости правил, потому что алкоголизм – это всегда компенсация. Это о том, что что-то в семье не в порядке, и вот так семья с помощью алкоголизма таким искаженным способом выживает. Поэтому спорный вопрос. Тут, знаете, вот вообще нельзя обобщать. Нужно разбираться с каждой конкретной семьей, потому что в каждой конкретной семье там своя история, свои нюансы. И всегда, когда ко мне приходят на прием семья или член семьи, да, мы разбираемся с их семьей конкретной, что там. Ну да, есть такая поговорочка о том, что в каждой избушке свои погремушки. Поэтому надо к этому быть готовым, и всех под одну дуду-то нельзя как раз заставлять плясать. Еще есть вопрос Олега, может быть, да, было бы интересно исследовать даже семьи городские, семьи деревенские, вот именно, да, с помощью специальных методик, ну, не знаю пока о таких исследованиях. Ты знаешь, Лена, ты знаешь, мне кажется, сейчас современные уже села, они уже тоже этой заразой, которая в городах давно стала проявляться, да, она уже тоже, они уже тоже заражены, и там же такое же количество разводов сейчас, и там тоже есть такое любоблудие, то, что называется, когда бродят туда-сюда, тыркаются, мыркаются, и алкоголизм там процветает, может быть, даже в большей степени, хотя здесь можно поспорить, где его больше, в селе или в городе, потому что в селе тут все на виду, а в городе каждый сидит в своей этой конуре и там выпил. Молча побивает. Да, выпил, там подрался с кем-то, особо никто не слышит. А здесь, если уж драка пошла пьяная, то вся деревня там слышит, и все принимают какое-то решение, убегать или разнимать. Так, ну вот, кстати, я хотел тут один пример привести, когда мы говорили про людей, которые там не слушаются, которые делают что им угодно. Был такой интересный психолог, и он рассказывал о своей практике, когда я работал в одном детском большом магазине. Это не в Советском Союзе происходило, это происходило, насколько помню, в Америке. Но все равно метод очень интересный и пример интересный, потому что сейчас очень много из Америки скопировано и в Россию привнесено. Ну, вот, значит, рассказывает. Как-то вызывают меня в зал и говорят, там происходит нечто такое с ребенком, вы, пожалуйста, разберитесь. Он говорит, что происходит? Ну, ребенок не слушается, ходит, сбрасывает все с витрины, хватает все игрушки, уже там поломал кучу, родители в шоке, не знают, что делать. Охранники подходят, с родителями разговаривают, родители руками разводят, говорят, мы не можем, вы охранник, вы успокойте. Охранник подходит, тот хватает пистолет водяной там или какой-то, начинает его стрелять там. Ну, в общем, охранник тоже не может силу применить. Продавцы ходят, тоже ничего не могут сделать. Другие родители своих детей за ручку уводят, чтобы те не заразились этой дрянью и не стали так же себя вести. И вот это, значит, катавасия там происходит достаточно долгое время. Значит, к этому психологу пришли. Говорит, ну ладно, сейчас я помогу. Спустился, постоял там, посмотрел какое-то время. Вот. Потом так подходит к этому ребенку, наклоняется ему на ушко, что-то шепчет. Ребенок так посмотрел на него, кивнул головой. Подходит к папе с мамой, берет их за руку и спокойно их выводит из магазина сам. Сели в машину, уехали. Все в недоумении, что произошло. Ребенок только что здесь такое творил, что мама дорогая, кричал, визжал, ломал все подряд, раскидывал. А тут взрослый человек наклонился, одно слово сказал, тот сам родителей увел, успокоился. Ну и к нему с вопросами. Что ты сказал, что сказал? Тот долго скрывал. И когда его уже там достали, он говорит, да ничего особенного не сказал. Просто нагнулся над ушком и сказал, если ты, свиненыш, сейчас же не уберешься отсюда, я тебе голову отвинчу. Вот такой жесткий метод, казалось бы, да. Ну, главное, это сказано было на ушко, и его сказано очень жестко. Так что Макаренко, способ Макаренко иногда работает, даже в Америке. Это говорит, эта ситуация говорит о том, что, да, семьи очень разные, и сейчас очень часто действительно дети берут власть в свои руки, и родители не могут ничего сделать. Ребенок фактически управляет родителями, потому что они потеряли авторитет у этого ребенка. Они не знают, как с ним справиться, они не знают, как укрыться буквально от его шантажа, от его каких-то истерик, хватаются за голову, но не находят в себе сил как-то поступить более жестко, потому что ребенка очень важно любить. Но любовь не должна быть бесконечной, всеобъемлющей, чтобы он не сделал, мы тебя будем любить. Да, хоть на голову он сядет, да, будет не уважать. Любовь должна быть любовью, она должна быть одновременно жесткой. То есть ребенку для своего же развития очень важно знать границы и рамки. Иначе вот буквально его психика не простраивается, не становится здоровой. Потому что ребенок, которого не обучают границам, рамкам, которому не задают эти границы, куда ему нельзя идти, его психика буквально становится такой психопатологичной, разваленной. Потому что это функция родителей – показать свой авторитет, показать свою некую жесткость, когда это нужно, и показать ребенку, куда ему можно идти, а куда ему идти нельзя. Да, этим страдают современные вот семьи, и американские, и российские, потому что современные семьи стали детоцентрическими. То есть ребенок становится центром семьи. Это еще связано с тем, что в современных семьях часто по одному ребенку. Да, и вот такой ребенок, он центр. Центр семьи, центр буквально вселенной для своих родителей, бабушек и дедушек. И все буквально вокруг него пляшут. И поэтому вот он может творить даже вот такое, потому что даже в обществе, да, вот в магазине, он повел себя именно таким образом. Почему? Потому что он относится к миру так же, как к семье. Если в семье можно делать все, то можно все делать в магазине. Ну, да, охранники не имеют права поступать жестко с ребенком. Ну вот психолог, видно, очень четко понял, чего не хватает в этой семье, и просто сделал это за них. Вот здесь есть у нас постоянный слушатель Степан, который написал следующее. «У ведущей гипертрофированное видение современной деревни. Точка». Не совсем поняла, что имел в виду. Ну, просто когда мы с тобой про деревню говорили, он так послушал и сказал: ребята, вы тут чего-то как-то не про ту деревню говорите. Ну, ладно, давай дальше. Ну, может быть, да, деревни бывают всякие. Вот, не знаю, что такое гипертрофированное видение деревни. Ну, да, возможно, я в чем-то ошиблась. Возможно, он имел в виду другую деревню какую-то. Уж простит нас Степан за то, что мы городские люди, в деревнях не живем, и не знаем, и не видим. Ладно, давай дальше. Здравия всем, это Михаил. Хочу узнать у Елены ее мнение, что она думает про то, что стало сейчас очень распространенным не брать фамилию мужа при заключении брака. Какие она видит последствия? Во-первых, последствия такие, что хорошее дело браком не назовут. Ну, пожалуйста, Елен, что ты по этому поводу скажешь? Да, такая тенденция имеет место быть. Это связано с установкой женщин такую на эмансипацию, на как бы там, стремление быть индивидуальностью. Но я думаю, что это не очень хорошая тенденция, хотя ее можно объяснить тем, что иногда женщины достигают каких-то регалий, там у них много всевозможных бумаг на старую фамилию, да, и они этим мотивируют, либо же желанием вот как-то быть отдельной и сильной. Думаю, тенденция нехорошая, потому что действительно вот такая женщина не совсем готова сформировать наше «мы». Она хочет выделять себя, и она не совсем готова пойти за мужем. Я думаю, что если женщина по-настоящему любит мужа и готова строить отношения, готова его уважать, готова как в славянстве видеть в нем Бога, это очень важно, то, скорее всего, она все-таки найдет в себе силы поменять свою фамилию, потому что если мы остаемся с фамилией своих родителей, то в действительности мы остаемся ребенком своей семьи, то есть мы больше принадлежим к той семье, мы больше выбираем своего папу с мамой, оставаясь с их фамилией, чем своего мужа. Так ведь часто бывает в семьях, я вижу это по клиентским случаям своим, когда приходят семьи с конфликтами, и когда разбираешься, а почему же они конфликтуют, когда задаешь им вопрос, а кто для вас самый главный человек в вашей жизни, например, ваши родители или ваш муж, ваша мама или ваша жена? Очень часто люди не могут ответить или пытаются избежать такого ответа, они говорят: ну, это разные вещи, мне оба дороги. А вот для того, чтобы состоялась семья, супружеская семья, очень важно сделать такое решение, может быть, болезненное для родителей, но сказать: да, мой супруг или моя супруга для меня важнее, чем мои родители. И тогда уже, скорее всего, не будет вставать вопроса о том, чтобы взять фамилию мужа. Но так ведь надо просто говорить по-русски в этом случае. Женщина выходит из своей семьи и выходит за муж. И вот если мы говорим, что женщина выходит за муж, то есть за мужем, то в этом случае она уже отрывается от своей семьи, отрывается от своего рода. Иначе получается... Да, иначе, если это не происходит, в этом случае семьи организоваться не может. Не может быть образована новая семья. Почему я сказал, что хорошее дело браком не назовут? Брак – это то, что выбраковывают. Но, в принципе, мужчина может брать в жены, поэтому брак от этого слова, конечно же, идет. Я так утрировал. Но... Мы можем разобраться в терминах, может быть, в следующий раз, да? В чем отличие этих понятий? Да, но если женщина заключает брак, то вопрос, а кого она берет? Мужчина, да, может жену взять замуж, Вот он берет ее. Да это брак с его стороны. Но женщина не может брак. Она выходит замуж. А раз ты вышла замуж, ты выходишь в новый род. Ты создаешь новую семью с этим человеком. Это означает, что все, ты уже от этого своего дерева, ну, оторвалась. Ты не можешь на дереве дать новые плоды. Женщина должна, ну, как вот... Вот был цветочек, потом было яблочко, потом это яблочко отрывается от дерева и падает на землю, потом дальше плоды начинают появляться новые из семян. Если этого не произошло, то вот на дереве это яблочко там загнивает, и толку никакого нет. Вот, дорогие девушки, вы же как это все видите? Выйти замуж, но при этом остаться в своем роду, в своей семье, остаться на этом дереве и просто сгнить, ну вот это вас и ждет. Да, честно, это происходит от непонимания и от неготовности, потому что выход замуж – это дело очень действительно серьезное. Поэтому есть такая поговорка: выйти замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Да? Выход замуж – это фактически кризис, когда мы переступаем через черту. Мы готовы умереть как та девушка или как дочь своих родителей для того, чтобы родиться как жена своего мужа, да, вот создать эту новую семью. Но мало кто в современном обществе на это по-настоящему готов. И фактически брак остается браком, да. Мы не строим супружество, а строим именно брак, когда штамп поставили, вроде замуж вышла или женился, а реально отношений, где есть мы, не я и я, да, два разных человека, которые в борьбе, а мы, вот не создается. Поэтому мы получаем брак, поэтому мы получаем в дальнейшем разводы или бесконечную борьбу о том, кто из нас лучше, кто правее. Да, это так, к сожалению. Так, дальше смотрим. Олег пишет: «Алекс, в своем примере парень первого ребенка 15 лет сделал, а у сына еще юношеский максимализм, есть только черное и белое, с возрастом поймем, папе терпение». Ну, я не знаю, во сколько там лет, мне, скорее всего, там не в 15, там уже все старше было. Но суть не в этом. Ладно, давай дальше. В принципе, с вопросами мы разобрались. Что такое, имелось в виду, гипертрофированное видимое современной деревни, это мы оставим Степану. Может быть, если он захочет, то пускай напишет. А я предлагаю уже подводить итоги сегодняшней нашей беседы. Сейчас я еще гляну, может быть, есть какие-то вопросы-ответы здесь у нас появились. Так. Вот Олег еще написал. Вот такие правильные семьи бабушки были буквально 30-40 лет, видимо, назад. Мне, видимо, повезло. Я в таких семьях рос, в обычной глухой деревне. Вот такой комментарий от Олега. Ну, в принципе, все. Замечательно, да. Да, вот бывают такие случаи, когда людям везет, и можно только порадоваться, да, что вот человеку посчастливилось родиться в такой семье, поэтому, да, можно пожелать всем нам жить в таких семьях. Это просто замечательно. Меня еще очень радует, что у нас очень много мужчин-слушателей. И я вот вижу, задают вопросы именно мужчины. Такая необычная где-то для меня ситуация, потому что чаще я работаю с женщинами в психологии. Вот приходят на прием чаще женщины, а здесь мужчины. Я просто радуюсь такой ситуации. Это показатель того, что мы на правильном пути. Да. Потому что если мужчина хочет изменить что-либо в жизни, он начинает активно интересоваться этим вопросом, изучать его, и потом создает новую атмосферу, новый образ, и этот образ потом рождается в жизнь и меняется все, начиная от семьи и заканчивая обществом. И чем больше таких будет ведущих людей, тем, поверьте мне, будет всем лучше в нашем обществе жить. Ну что ж, давай тогда подводить... Да, давай будем подводить итоги сегодняшней нашей беседы. Итак, мы разобрали самый первый принцип, который, вот давай сейчас просто повторим, наверное, кратко уже примеры не будем проводить, просто проговорим его. О чем же этот принцип? Итак, для того, чтобы наша семья, наш род, наша большая семья, то есть наш род, был для нас благословением, чтобы он нам давал ресурсы, силы, очень важно, чтобы все члены семейной системы, маленькой семейной системы, то есть ядерной семьи, семьи расширенной нашего рода, все имели свое хорошее место, и все были бы принятыми, были бы уважаемыми. Тогда, когда мы помним своих членов семьи, уважаем их, принимаем их, какими бы они ни были, даже если они ошибались, даже если они совершали серьезные проступки. Вот если мы находим в себе силы их принять, согласиться с их судьбой, с их выборами, потому что они взрослые, они были до нас, и они сильнее и больше нас, для нас боги, тогда мы действительно имеем возможность получать силы и ресурсы для своей жизни, такую огромную поддержку, сильные, мощные корни. И наоборот, если мы не уважаем членов своей семейной системы, в психологии это называется исключаем их из семейной системы, если мы не даем им места в своем сердце, в своей памяти, то тогда эти члены семьи буквально становятся для нас такими злыми фигурами, я бы сказала, а точнее, такими черными дырами, я говорю метафорами сейчас. Черными дырами, куда утекает энергия наша, потому что мы вынуждены повторять эти судьбы тяжелые, и тогда мы не можем взять у нашего рода поток силы, поток ресурсов, мы берем наоборот вот те негативные качества, те негативные поступки и модели перенимаем в свою жизнь. Поэтому первый закон о важности принятия и смирения и согласия с своими предками, какими бы они ни были. В общем-то, закон, я думаю, всем нам известный сам по себе, но вот как он проявляется, каковы механизмы, примеры, да, я думаю, что сегодня мы поговорили об этом более подробно, для того, чтобы мы могли действительно для себя дифференцировать и более осознанно относиться к этому важному закону. Да, согласен, что все-таки мы общались достаточно долго, и многие вопросы здесь обсудили достаточно подробно. Всего законов сколько примерно так существует, на скидочку? Ну, их существует, таких базовых, не так уж много. Вот есть такие три базовые закона, самые главные. Но на самом деле существует еще целый ряд параметров семейной системы, то есть признаков, по которым строится семейная система, и о них можно говорить еще в дальнейших передачах. Так что, насколько вы понимаете, радиослушатели, нас ждут еще как минимум три передачи, посвященные теме психологии семейно-родовых отношений или как получить поддержку от рода, где мы будем рассматривать другие законы и нюансы, которые в эти законы могут входить. И вот постараемся, наверное, разобраться с тем, что же происходит. И самое главное, дать понятие, как решать эти проблемы, как строить правильную семью, как получать поддержку от рода и вообще как быть на этой земле не нахлебниками, а творцами и становиться в конечном итоге теми, кем мы должны становиться. Да, ответственными, зрелыми. Да. Богами, ну, для своих потомков. В заключение у нас есть хорошая традиция, когда выступающий желает, исходя из того, что было сказано, нашим радиослушателям. Вот так можешь коротенько от себя что-либо сказать, пожелать. Я, конечно же, желаю всем радиослушателям жить в здоровой, гармоничной семейной системе, ну, поскольку так оказывается не всегда, не все мы такие счастливцы, то я желаю всем вам, дорогие радиослушатели, найти в себе силы для того, чтобы познать вот законы устройства семейной системы, а самое главное – воплотить все эти законы в свою жизнь, прежде всего научиться принимать своих членов своей семьи, членов своего рода, благодарить их за все, что они для вас сделали, не только за позитивное, но, может, даже и за то, что кажется неблагоприятным, то, что кажется ошибками, потому что все полезно. То, что нам дал род хорошего, и мы принимаем это, это позволяет нам и уже с неким багажом хорошим, с ресурсом. И проблемы и ошибки, которые мы получили от своих предков, это некие уроки, которые мы можем переработать, стать сильнее, мудрее, компетентней. Поэтому самое главное – принимать. И вот хочу еще пожелать, чтобы из наших бесед вы выносили мудрость и понимали, что все эти примеры, которые я рассказываю, которые могут казаться ужасными, они не должны восприниматься как таковые и не должны вести к обвинению наших семей. Да, много есть не очень приятных феноменов в семье, но все мы это обсуждаем и говорим для того, чтобы мы стали зрелыми, ответственными и делали сознательный выбор. Поэтому я желаю нам всем, вам и нам продолжать свой рост, свое развитие духовное, душевное, для того, чтобы быть благодарными, ответственными, понимающими, в конечном итоге счастливыми и здоровыми. Благодарю, очень хорошее пожелание. Я вот так вот смотрю на те записи, которые делал по ходу эфира, так вот черкал себе что-то, какие-то мысли, которые в голову приходили. Ну, вот здесь вот так просто для себя в заключение анализирую. Хаотичность. Нет примера семейных традиций, то есть утеряны семейные традиции. Дальше. Забыли своих предков, отказались от своих предков, то есть получили такой вариант, когда подрубили собственные корни, а теперь удивляемся, почему наше дерево сохнет. Плюнули в прошлое, а теперь кто-то там стреляет в нас из нашего будущего. Вот такие вот мысли в голову приходят. Вот. И что еще? Многие проблемы возникают из-за разводов, а разводы возникают из-за потери семейных ценностей. Опять же, вот традиции порванные. И вот к какому выводу я прихожу? Вот все сводится к тому, что надо говорить правду, относиться честно к себе самому, относиться честно к своим партнерам, даже если по каким-то причинам вас эти партнеры не устраивают, вы что-то не поняли. Вот. И как-то надо помнить своих родичей и жить по совести. Причем здесь вот надо сказать так, какой бы религиозному течению человек себе не относил, или вообще он был вне религии каких-то, все равно, так или иначе, ваши пращуры от этого не исчезли. Вот где бы вы ни находились, все равно у вас были и есть ваши пращуры. А если есть пращуры, значит, есть ваши роды, ваши рода. А если есть ваши рода, то они от вас-то не отказались. И вот это надо понимать, что вы можете себя относить к любой религии, вы можете вообще находиться вне религии, вы можете себя чувствовать атеистом, но вы должны понимать, что рода ваши, они все равно с вами. И что бы вы ни делали, они от вас не откажутся. И если вы хотите счастья себе, то надо помнить об этих родах, помнить о своих пращурах и думать о них самое лучшее, самое светлое, что вы только можете подумать. И брать тот опыт, который был всегда у наших пращуров. И вот подо все под это, в принципе, подходит очень простая наша древняя заповедь. Свято чтите богов и предков, живите по совести, в ладу с природой. Да, золотые слова. Да. Я хочу напомнить, что у нас сегодня 31 день завершения лета 7523 лета от сотворения мира в Звездном храме, пятница, или 11 сентября 2015 года, пятница. Главная соведущая Елена Валерьевна Белинская нам рассказывала о психологии семейно-родовых отношений и о том, как получить поддержку рода. Передача эта наша, я так понимаю, только по первой части. Нам предстоит еще как минимум две части разобрать. И на этом с вами прощаюсь. Желаю вам самого-самого доброго, светлого. Будьте счастливы, здоровы. До новых встреч. Услышимся. Всего доброго.